эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 29 декабря 2015 года, вторник, по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 18 день месяца Божественного Сияния, Покоя Мира, шестица 7524 лета. Напомню, что идет чертог Коляды, это означает, что можно друг друга поздравлять, можно друг другу ходить в гости, петь колядки и разыгрывать всякие мистерии, посвященные этому замечательному празднеству. А мы начинаем наш эфир, который будет посвящен теме «Самосовершенствование через сновидение». Главный соведущий Всеслав Глоба. Здравия тебе, Всеслав. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели. Тема достаточно интересная, особенно для тех, кто не имеет представления, что во сне можно не только спать, но еще и можно совершенствовать себя самого, совершенствовать свой дух, душу, что-то интересное, полезное узнавать. Вот давай, наверное, мы и поговорим, что же такое осознанное сновидение, для чего оно нужно и как его развить. Наверное, вот этому и будет посвящена наша тема. Ну, я согласен, но тема такая серьезная. Чтобы это не превращалось в лекцию, давай тогда, может быть, в режиме вопрос-ответ побеседуем. Давай так, ты для начала просто расскажешь свое видение, как ты это видишь. А естественно, я буду уже какие-то вопросы уточнять, какие-то слова буду подбрасывать. И также приглашаю наших радиослушателей принять активное участие в нашей беседе. Напомню, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. То есть в любом поисковике вы пишете «Народное славянское радио». Дальше нажимаете на ссылку «славмир.орг» и ищите на сайте слово «чат». Нажали на слово «чат». Дальше, если вы еще не зарегистрировались, то придумывайте себе логин и пароль такой, чтобы не забыли его. И после этого, как один раз зарегистрируйтесь, каждый раз его вводите, и уже можете пользоваться чатом, задавать вопросы в эфир, также общаться с нашими радиослушателями. Так что подключайтесь, давайте побеседуем на эту столь интересную и необычную для многих тему. Итак, что же такое сновидение вообще, и что же такое правильное сновидение в нашем смысле этого слова, касаемо нашей передачи? Ну, если быть кратким, то сновидение в целом делится на три вида. Первый вид – так называемые фантасмагорические сновидения. Ну, в народе это называют бредом. Сонным бредом. Связано это с тем, что ум, разум и интеллект за прожитый день переосмысливают формально-логические данные, которые они получили, и идет взаимодействие и гармонизация деятельности левого и правого полушария. Это как в компьютере вот, существует, скажем так, оперативная память и жесткий диск. Так вот, с оперативной памяти дневных впечатлений логического плана, ну и эмоционального плана, все это перезаписывается в подсознание в образно-ассоциативной форме. И это можно сравнить с тем, что мы подглядываем, как наш борткомпьютер систематизирует прожитый опыт и полученные данные. То есть выглядит это, ну, как смена, беспорядочная смена там образов, ассоциаций, там впечатлений и так далее. Ну, в общем, каша. На взгляд обычного, привычного восприятия. Но для подсознания там все очень понятно. Просто идет конвертирование образов сознания в образы подсознания. А следующий вид сна, можно так сказать, называется калейдоскопическим. То есть идет четко развивающийся сюжет, буквально вот по всем законам жанра, там боевик или мелодрама, там, или исторический фильм. И он увязан от и до. А потом так щелк, и совершенно другое, но при этом увязано от и до. Это идет осмысление, скажем, нашей душой, того, что ум, разум, интеллект перезаписал в подсознание, и она это осмысливает. Когда она это осмыслила, она переходит на следующую ассоциативную веточку. То есть, мы иногда слышим людей образных, Они говорят что-то более-менее так вот складно, а потом какой-то знакомый образ или слово используют. А, кстати, вот по поводу этого слова «прых» и начинают рассказывать об этом слове. И тоже очень складно, но очень трудно дождаться, пока же они закончат свою речь, потому что они по ассоциативным цепочкам скачут, потому что у них такое мышление. А человек с формально-логическим аппаратом будет думать, да куда же он увел нас, говорили там за Ивана, а он уже за Глашу рассказывает, а перед этим про Петра и Афанасия еще успел упомянуть. То есть, когда человек формально мыслит, он с трудом отслеживает эти вот переходы по ассоциативным цепочкам. А душа для души это элементарно, поэтому она таким образом накапливает свой опыт. Эти сны складные, красивые, но мгновенно меняются на совершенно другой сюжет. Вот это калейдоскопический сон, второй вид. Третий вид – так называемые вещие сны. Когда наши боги, предки подключаются к нашему сновидению, и поскольку мы находимся в измененной форме сознания, мир-то воспринимаем, но тело наше бездействует, и ум спокоен, вот эта мозгомешалка ума не забивает возможность взаимодействовать с верхним миром богов и предков. И они в наш сон, как инъекцию, вводят то, что они хотят нам сказать или показать, или подсказать. И тогда эта инъекция, ну, в кавычках, конечно, срабатывает таким образом, что этот сон настолько яркий, настолько насыщенный, что когда мы увидим то, что они хотели нам показать, причем с полным эффектом присутствия, то нас из этого сна вышибает, чтобы мы проснулись, и он прямо плавает перед нами, вот как живое кино в 3D. И это невозможно забыть, он остается на всю оставшуюся жизнь в памяти. Вот это вещи и сны. Иногда есть там наша заслуга, но если кто-то йогой занимается, там другими там какими-то ведическими искусствами самосовершенствования, тогда он осознанно идет на то, чтобы попросить рассказать или показать что-то, и ему это боги, предки показывают. А иногда, если человек даже вообще ничего не знает, никак духовно не развивается, у него это возникает, но не по его заслуге, а по инициативе богов и предков. Ну, вдруг ему там что-то надо срочно сказать, иначе вся жизнь его кубарем полетит. И тогда они такое благодеяние оказывают. Вот это называется вещие сны. А вот четвертый вид, он уже существует только у тех людей, которые занимаются осознанными духовными практиками для того, чтобы взаимодействовать с верхним миром. Это уже и есть осознанное сновидение. То есть человек переносит свое внимание из мира яви в мир нави, и как он был осознан здесь, так он осознан и там. Просто физическое тело отдыхает, а его душа взаимодействует с верхним миром, иногда даже с нижним, в зависимости от того, какова задача, в данном случае посещения нави. Ну, с нижним я никому не рекомендую общаться, это только святые люди могли себе позволить, допустим, кому-то оказать духовную помощь в чистилище, потому что там много демонических существ, и нужно иметь достаточно духовную силу, чтобы они не навредили. Но это примерно как ночью столкнуться с стаей голодных волков в лесу. Поэтому нужно быть очень серьезным, там, скажем так, охотником там, или геологом, которые к этому привыкли и знают, как себя там вести. Поэтому да, по плечу только людям святым. Вот. А людям попроще, скажем так, стремящимся к этому, конечно, только в светлую нафь желательно ходить, где его встретят, там приласкают, и нет, скажем, опасности, что повредится его душевное здоровье. Потому что мы все знаем, в какой палате лежат те, у кого оно повредилось. Поэтому вещи серьезные. Но с благословения, если берется у богов и предков на такой опыт, и усилия направляются на восхождение в верхний мир, то тогда это приносит возможность пообщаться с высшими существами, со своими родичами и получить от них наставления и другую духовную, душевную помощь. Вот вкратце. Хорошо, так вкратце сказал. Насколько я понимаю, что большинство современных людей относятся к снам именно так, как ты характеризовал первый и чуть-чуть немножко, наверное, второй, ну, совсем уж крайне редко это третий вид снов. Все, как правило, говорят, ой, какая-то там мура снилась, какая-то белиберда, какой-то кошмар снился, и не вспомню, что это такое было, ну, и что-то такое нехорошее. Некоторые видят уже более-менее какие-то вещи сны, и уж совсем мало людей, которые видят сны, то, что называется, уже не вещи, а прям указания четко, что делать, как это делать. Как же нам быть все-таки с теми людьми, которые или вообще не помнят снов? Вот я встречал людей, которые говорят, а мне вообще сны не снятся. Вот я не помню ни разу, чтобы мне хоть что-то снилось. Я ложусь, проваливаюсь, и потом просыпаюсь, глаза открываю, все, ничего не было, ничего не помню, и вообще снов не бывает. То есть для него, как для слепого, для луны нет. Также для него снов нет. Вот что можно посоветовать тем людям, которым ли постоянно какая-то, как ты говоришь, белиберда снится, или те, которые вообще снов не видят? Ну, давай начнем с последнего, потому что это явная блокировка мостика взаимодействия сознания и подсознания. По каким-то причинам в детстве, в юности или в зрелости человек поставил блокировку сам себе. Но, возможно, он это сделал подсознательно и даже и не осознал этого. В этом случае блокировку надо снять. Нужно поработать со страхами и обидами. И причем серьезно. Есть очень много техник избавления от страхов и обид. Они изложены на сайте родобожия.org. Вот в статьях и моих, там и других соратников, в частности, вот Ярослава много об этом писала. И к колядным праздникам она предложила там избавить душу от отягощающих страхов и обид. Это совершенно новая, свежая публикация. То есть это все есть, это можно найти, увидеть, посмотреть. Я уже не говорю о том, что на сайте Рода Божия есть целая графа обучения, где там специальные психологические тренинги этому посвящены, кому нужно, тот найдет. А если вернуться вот к начатому о том, что нужно снять блокировку, то нужно рассмотреть, какой случай в жизни, во сне или наяву, привел к очень сильному такому непреодолимому желанию больше такого никогда не видеть или чтобы больше со мной такого не повторилось. И этого достаточно, чтобы блокировка возникла, особенно если этот человек увидел во сне. Значит, он просто не будет видеть, не будет помнить, он видит сны. Но когда он просыпается, то блокировка не позволяет перезаписать из подсознания в сознание, как бы вот из той оперативной памяти в эту оперативную память, если компьютерными терминами пользоваться. Вот. Поэтому он видит, но не может это вспомнить. А первый случай, когда видит всякую ерунду, то и для первого, и для второго рекомендация очень простая. Когда человек проснулся, то образы этого мира, если он быстро открыл глаза, напрочь смывают образы того мира, как вот волна смывает следы на песке. Поэтому умные и опытные сновидцы, они никогда не открывают глаза и не шевелятся. Потому что даже образы тела, допустим, отекла рука там, или ногу там отлежал, вот пошевелился, оно мгновенно сбило всю ту настройку, которая еще остаточно видит, как вот уходящий поезд, образы мира Нави, которые он видел только что. Поэтому тихо, мирно, не шевелясь, нужно лежать и эти образы смотреть. И если, вот, образно говоря, так схватить последний из них, как вот последний вагон уходящего поезда, и волевым усилием потянуть на себя, то это как кинопленка как бы смотается к вам в архив, но в обратной последовательности. И потом очень легко будет эту пленку прокрутить в правильной последовательности. И если это делать регулярно, то нейроны, которые обеспечивают взаимосвязь сознания и подсознания, будут укрепляться, их нейронные связи увеличиваться, и таким образом мостик из там, тоненькой ниточки над пропастью превратится в хороший такой подвесной мост, по которому можно туда-сюда переходить. Таким образом, человек будет легко вспоминать сны и легко их анализировать. И все же это еще не осознанное сновидение. Человек просто-напросто научится хотя бы вспоминать сны. Это как один из этапов подготовительных, можно так сказать. Да, потому что если не научиться, ну, как бы помнить, что там было в Нави, пока тело лежало там и сопело, то тогда вообще не о чем говорить. Но видите, не всегда то, что называется калейдоскопический сон, это является хождение в Навь. Это может быть просто работа мозга, отработка, сброс какой-то информации, сброс нагрузки, которая была до этого днем. И вот он ночью сбрасывал себя. Так я понимаю? Да, это переключение в подсознание, совершенно верно. Но в чем, как бы, в данном случае польза вот этого вспоминания? Все дело в том, что когда это вспоминание активно делается, ну, регулярно, каждодневно, то запоминаются образы, которые запоминаются образы, запоминается алгоритм их деятельности. И в силу того, что мы для чего еще спим? Для того, чтобы набраться жизненной силы. То есть тело жарья и навья, ну, в эзотерике его называют, жарья называют эфирным, а навья называют астральным. А мы же как матрешка, и наше физическое тело, оно окутано вот как матрешками, более вышестоящими энергетическими телами. Так вот, они немножко съезжают в сторонку у малоопытных людей от физического тела, ну, как бы выходят за его пределы, и тогда непосредственно энергию Нави вбирают в себя, вот как мы дышим в открытую форточку, когда очень душно в помещении. Вот так оно вбирает в себя силу, чтобы утром это тело из мяса и костей снова отождествиться с ним, поднять его и начать гонять там на зарядку, на работу и так далее. И вот как раз частичное вот это расслоение и позволяет частично как бы пребывать в мире Нави. И когда алгоритмы сновидения запоминаются регулярно, то в каком-то очередном сновидении, таком же бредовом или калейдоскопическом, человек может осознаться: да я это уже 1000 раз видел, да это все уже старо, как там бабушкин старый там зипун. А где же правда? А что же на самом деле? И вот тут начинается уже самое интересное, потому что где же правда и что же на самом деле, это сигнал подсознанию, а я должен увидеть, а что на самом деле в мире Нави происходит. Ну и вот это отправная точка для того, чтобы учиться испытывать и ну, как бы воспринимать осознанное сновидение. Но на этом пути есть определенная черта. Черта перехода осознанного из нашего мира в тот мир. Черта эта непростая, потому что в обыденном сознании наш мир воспринимается как жизнь, а тот мир воспринимается как смерть. Потому что основная масса широких трудящихся масс попадает в тот мир, ну, если они йогой не занимаются там или ведовством, они попадают в тот мир, когда это тело уже превратилось в изношенный механизм. И потеряв тело, они попадают в тот мир. То есть привычно из воплощения в воплощение у среднестатистического человека восприятие мира Нави ассоциируется со смертью. Поэтому это не для слабовольных вот эти упражнения, потому что можно испытать страх смерти подсознательный, когда сознание начнет переносить свое внимание в мир Нави. И это опять же поставит ту самую блокировку, после которой человек будет говорить: а я сплю и ничего не вижу. Ему страшно, вот он и не видит. Он видит, но не запоминает. Понятно. Так, здесь уже идут вопросы и идут некоторые реплики. Давайте начнем с реплики, может быть, она нам поможет. Вот «Воин света» издательство написал: во сне человека забирают в духовный университет и обучают там, и его замечательно, и многие из нас не помнят, когда просыпаются, что получили новый опыт. Но впоследствии он разочаровывается, и мы получаем доступ к новым знаниям и умениям. Так, плачевные результаты, если астрал выходить, не освоив технику безопасности. Но у каждого, конечно, свой опыт. Несколько так скомканно, но смысл понятен. Ну, что есть, как можно прокомментировать? Первый человек и второй человек все правильно написал. У меня, например, несколько общих тетрадей списано. А вот именно из лекций вот этого вот, скажем так, учебных заведений в мире Нави. И там делались ссылки на то, что в физическом мире в таком-то году будут изданы вот такие-то книги, вы их тогда купите и прочтете и слечите, что то, что вы здесь услышали и увидели, соответствует последним достижениям там исследователей, которые это публикуют. И у меня это совпадало, но разбежка была где-то лет в 12, иногда в 15. То есть через 12-15 лет я находил в физическом мире физическую книжку, где было написано то же самое. Это да. А именно так и происходит. Но нужно уметь это помнить, потому что, может, я неправильно понял вопрос, но там вроде бы человек говорит, что не помнит, что там было, а потом в жизни это как-то пригождается. Ну, это использование процентов на 20 только этих возможностей. Если тренироваться по запоминанию, тогда вы на 100% будете использовать эту возможность. Но это не ваша заслуга, нужно понять. Это помощь ваших предков. Они видят, что вы стремитесь. И своей силой перетаскивают вас, ну как бы так, из-за ушка и на солнышко. То есть из постели куда-нибудь в учебную аудиторию. А чтобы в осознанно сновидение выходить, нужно очень много усилий к этому приложить и иметь достаточный опыт. И самое главное, соблюдать йоговские принципы ямы-не-ямы. То есть не навреди, будь нравственен, потому что в тот мир абы кого не пускают. Вспомните в русских народных сказках Баба-Йога, что спрашивала у явившегося в ее избушку. Это ж страж мира Нави. Она спрашивала, дело пытаешь или от дела лытаешь? Если она видела, что пришел зевака, она могла еще и пендаля дать. А вот насчет техники безопасности на 100% человек прав. Ее надо соблюдать даже не на 100, на 200% ее надо соблюдать. Я с этого и начал. Что если человек не имеет опыта и достаточных духовных заслуг от духовных практик, то в, скажем, серой темной Нави он может очень сильно пострадать душевно и отправиться в соответствующую палату, соответствующего заведения. Ну хорошо, но там же все так ярко, красиво, и как себя остановить-то? Человек очнулся, скажем так, в том мире, вылез из этого, там намного все интереснее, там свобода, можешь передвигаться, можешь лететь, можешь перемещаться вообще с скоростью света и в любое место практически залезть. Так хочется всего новенького узнать. Вот как себя остановить? Человек, с одной стороны, разум-то его спит, с другой стороны, с ним что-то происходит необычное. Ты сейчас описал классический пример неосознанного сновидения, а управляемого сновидения. Его можно отнести к классу калейдоскопических снов, но на которые можно влиять усилием воли. То есть человек заказывает себе мультик и смотрит не тот калейдоскоп, который разглядывает душа, подытоживая полученный жизненный опыт, а он смотрит тот мультик, который он хочет. И он тоже очень классный и по сюжету выверенный. Это называется мультик на заказ, ну, в нашей терминологии. То есть человек ни в какое мир Нави не выходит, он внутри своей ауры пребывает. И это похоже на посещение кинотеатра с фильмом в 3D. И там есть и высокие миры, и там и борьба с инопланетянами, и уничтожение демонов, там, ну все, что хочешь. Но это просто красивые мультики на заказ. В пределах собственной ауры. Хорошо. Ну, все-таки вот. Тогда получается, если мы отделяем котлеты и мухи, да, мух от котлет, то в этом случае мы должны понимать, что одно дело, когда человек заказывает что-то, ему показывают картинки, а другое дело, когда он все-таки реально выходит и реально начинает что-либо делать. Вот как определить, находится ли он в кинотеатре или он сам уже является режиссером, который сам снимает фильм, сам пишет сценарий для того, чтобы какие-то там навыки получить, сам выбирает путь, где туда проследовать, какое место, и потом уже как вернуться. Вот как отличить? Отличить очень просто. Нужно уметь осознаться, а сплю я или не сплю. Для того, чтобы осознаться, обычно рекомендуется вот такому заказчику мультика заказать определенный образ, которого ну, никаким образом не может быть в действительности. Например, ну что там? Например, летающего розового крокодила там с цветочком в зубах. И человек точно знает, что если перед ним сейчас пролетает розовый крокодил с цветочком в зубах, то ну, это уж точно он спит. И тогда нужно волевым усилием как бы осознаться. Так, так, хорошо, это сон. А что же на самом деле? И вот наблюдать за последствиями. Либо сон перепрыгнет в виде обманки в другой сон, как бы вот он увидел, что на самом деле. Либо он начнет видеть, что туман вот этот сон как туман рассеивается, и он что-то видит в мире нави. А техникой безопасности является молитва перед сном. Как минимум, а еще лучше и крест Будды перед сном. Иначе будет, как рассказывал Ведаман Ведагор. Он в определенном месте выходил в Навь. К нему явилось, скажем так, светлое существо. Я не буду говорить кто, потому что я не спрашивал у него, можно это рассказывать или нет. Явилось светлое существо и сказало, вот в этом месте, ну скажем так, на этой акупунктурной точке Земли, лучше в Навь не выходить. Вот. А он решил проэкспериментировать и начал выходить, но очень осторожно, так и по чуть-чуть выглядывая, что его там ждет. А его там ждали такие демонюки, что он сразу понял, если он только высунется, там ему голову и свернут. Поэтому он аккуратно-аккуратно обратно как бы вернулся и поблагодарил это существо за то, что он его вовремя предупредил. Побегу-ка я к себе в деревню, да, пока не наваляли. Хорошо. Так, давай-то будем пользоваться вопросами наших радиослушателей, поскольку они поступают достаточно красивые и по теме. Вот Владимир задал вопрос. Владимир Измытич, расскажите, пожалуйста, про технику безопасности при выполнении сновидений. Как возвращаться? Как далеко можно безопасно уходить? Я могу сделать то, что я могу сейчас поставить музыкальную паузу, тем более, что здесь вот осталось несколько секунд до нее, и ты как раз начнешь отвечать после музыкальной паузы. Добро. Хорошо, ставлю музыкальную паузу. В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 29 декабря 2015 года вторник, по одному из старинных 18 день месяца белого сияния, покоя и мира 7524 лета. И мы говорим о самосовершенствовании через сновидение. Главный сведущий Всеслав. До того, как я поставил музыкальную паузу, в эфир прозвучал вопрос от Владимира Измытич. Расскажите, пожалуйста, про технику безопасности при выполнении сновидений, как возвращаться, как далеко можно безопасно уходить. В самом вопросе содержится не совсем верное понимание техники безопасности в сновидениях. Но в данном случае я рассматриваю только осознанное сновидение, потому что мультики на заказ, скажем так, ну, в моем окружении не рассматриваются. Это вот как шутит Видоман Видогор, это называется ментальный анонизм. А рассматриваются только осознанные выходы в навь. То есть нужно понимать, что такое слово сон. Сон – это с, он, а он – это Всевышний Прародитель. То есть это нахождение наедине с Богом. То есть это выход нашего навьего тела, а если опыт есть, то клубьего, а если больше опыт, то колобьего, а если еще больше опыт, то дивьего тела, то есть души, из физического тела. И взаимодействие с божествами, родоводителем своим или хотя бы тем предком, который присматривает за правильностью вашей эволюции в явном мире, и взаимодействие с ним. Это, то есть правильный осознанный сон – это не то, что обычно принято понимать под словом сон. Вот то, что вот варианты этих мультиков мы рассматривали. Это прямой контакт. И в нем, скажем, ну, это настолько сознание яркое и мощное, что человек понимает, что «О, так вот на самом деле-то я сейчас бодрствую, а вот то, что было днем, это бредовый сон по степени осознанности». То есть днем у человека активно 3-5% коры, только коры, только больших полушарий, только головного мозга. А когда человек выйдет в тонком теле из физического тела, у него там сознание работает ну, на 100% как минимум. Ну, в том теле, которое я упомянул. Потому что каждое вышестоящее тело имеет больше возможностей и способностей. Но в любом случае, это вот как сравнить в фильме «Аватар», когда вот этот вот хлопчик, десантник бывший с параличем ног, перенес свое сознание в искусственное тело вот этого существа, Нави, на планете Пандора. И как он ярко весь мир этот увидел. Вот так это же ярко видится мир в реальной Нави. То есть тот, кто писал роман, и тот, кто снимал фильм, они были в теме. Поэтому техника безопасности заключается не в том, куда пойти, куда податься в мультике, а вопрос, похоже, был именно про мультик. А техника безопасности в том, чтобы заручиться благословением и поддержкой свыше, от Всевышнего и от Бога твоего покровителя, и с ним взаимодействовать. Вот это техника безопасности настоящая. А в мультике, куда бы ты ни пошел, ну ничего с тобой не случится. Ну в одном случае испугаешься, а в другом случае там понаслаждаешься. Но это все мультики. Понятно. Скажи, пожалуйста, ну а зачем вообще нужно осознанное сновидение применять в жизни? Ведь есть техники, когда человек, находясь в бодрствующем состоянии, может себя вводить в состояние, скажем так, автотренинга или релаксации и выводить свое сознание из яви в навь и спокойно там перемещаться, при этом он будет находиться здесь, его тело, а сам он будет находиться там. И получать оттуда информацию, мало того, еще можно использовать технику самописной ручки, когда лежит листок бумаги, и человек пишет то, что ему там диктуют, то, что он видит, наблюдения свои. И потом, когда возвращается, тело оживает, и он читает все, что написано. Ведь с точки зрения практики, вот написанное гораздо проще воспринимать, нежели чем вспоминать то, что там видел твой дух или твоя душа или твое сознание, когда ты спишь. А вот я могу тебе так ответить. Вот первое, что ты описал, выход из тела. Вот это и есть на самом деле осознанное сновидение. То есть видение Всевышнего или видение какого-то божества, прямое, непосредственное, при выходе из физического тела. А не те мультики, которыми принято называть сны. А второй случай, в общем-то, такая штучка непростая, можно сказать, склизкая. Потому что можно получить диктовку от божества, а можно получить диктовку от демона. И да, это понятно. Я имел тот момент, что человек выходит из тела, перед ним То есть остается связь, чтобы рука могла, ну, как вот аватар, да, вот, чтобы он мог управлять своей рукой. Вот, он не думает, что он пишет, он просто там находится и получает информацию, а здесь как самописец работает рука. И он знает, куда он попал, что он попал, то есть вот он вышел туда, он контактирует, или он там берет информацию напрямую из какого-либо хранилища, вот, и потом обратно возвращается и видит написанное. Написанное, может быть, даже не совсем привычным почерком, какие-то, может быть, символы там дополнительные появляются, которые в обыденной жизни сейчас не используются. Вот про что я имел в виду. Конечно же, если он просто, как есть такое, там, такой-то, такой-то, расскажи мне там о том-то, да, и там глазки закрывает, а рука сама пишет. Это понятно, мы это тоже не рассматриваем. Это очередной, даже не мультик, а это еще может быть более прикольно, когда тебе кто-то там прикалывается, издевается над тобой, а ты это воспринимаешь как сущую правду, и потом всем бегаешь, показываешь, вот смотрите, я получил там контакт от Бога, там, или от ангела, или от какой-то сущности великой. Это мы не рассматриваем, это понятно. Это про того же розового крокодила с цветочком в зубах. Просто для чего именно нужно использовать время сна, когда можно бодрствуя себя вот так вот посадить, ну, там кто-то в позе лотоса любит, кто-то просто коленочки там на корточках сидеть, кто-то еще, как, неважно. Главное, чтобы тело было спокойно, его ничто не беспокоило, и вот выйти. Вот в чем здесь существенная разница, почему именно лучше использовать время сна, а не занимать время днем, например, на релаксацию, такого плана, глубокую релаксацию, выход из тела? Потому что в соответствии с здравомыслием время бодрствования нужно использовать для обретения опыта в мире яви. А когда тело, скажем так, устало, и оно в любом случае треть своей жизни проводит во сне, то вот в эту треть своей жизни продолжать также активно эволюционировать только уже в верхних слоях мира Нави, в светлой Нави. То есть использовать максимально свои возможности. Днем через физическое тело, ночью через Нави, там, а для опытных клубья, колубья и дивья. И было хорошо. Бы не здравомысленно дневное время проводить, закатив глаза, там, скрутивши коленки. А жена, дети, а упорядочивание пространства вокруг тебя и так далее. Ну, хорошо, но есть же еще школа, где не только там во сне учатся, дети ходят в школу, сидят за партами, над ними там издеваются, и они же, ну, никто не возражает против этого, ходят и ходят. Так бы, например, бегали бы они днем, а вечером приходили бы, раз ложились и проходили бы все школьные уроки, утром просыпались уже умные, ну и побежали дальше там делать, играть. Есть маленькое «но». До 33 лет, пока физическое тело не наберет полный свой потенциал, то повышенная чакровая активность, с которой связаны осознанные выходы за пределы физического тела, не рекомендуется. Можно спалить те органы, которые являются физической проекцией определенных чакр. Например, я несколько раз подпаливал печень, как на сковородке, потому что лез в мир Нави с помощью третьего глаза в период с 15 до 28 лет активно. Вот меня в дверь, а я в окно, меня в окно, а я в дверь. Подпалил печень по глупости, от юношеского максимализма. Потом долго приходилось как бы ее восстанавливать. Вот после 33 это безопасно. Ну, если, конечно, с умом это делать. Понятно. Давай дальше посмотрим, какие вопросы поступили. Павел Рижанин. Вопрос Сеславу. Сеслав, здравия желаю. Значит, ситуация такая. Девушка из России учится во Франции, ну а я в Риге живу. И возможности не стремиться к мечте своей, но... То есть к ней. Долг перед родом я очень стараюсь выполнить. В общем, скажи, дорогой, позволят ли мне боги и предки в Навьем теле к ней слетать? Я один лишь раз летал на Навьем теле над океаном. Это было так легко и благостно. Сеслав, что мне делать, чтобы к ней слетать в Навьем теле? Вопрос, конечно, задан самоуверенно, но прошу ответить. Ты ведь ведун. Попросить благословения богов и предков, если есть на то их воля, и если моя карма, это я как бы за тебя формулирую, если моя карма на то, скажем, достаточно благостна, то то прошу вас прокатить меня, потому что сам я еще не умею. Что если бы ты умел, ты бы уже давно это сделал. Но у меня теперь встречный вопрос. А зачем? Вот есть притча, значит, один там отшельник просидел в лесу, значит, в медитациях там и аскезах пол своей жизни, потом вернулся в родную деревню, и его спрашивают, ну чему ты научился? Вот мы тут деревню заново отстроили, там детей воспитали, там привили им хорошие качества, они теперь достойные люди, вот у нас внуки растут, мы обрели жизненный опыт. А ты чем, скажем, можешь с нами поделиться? Он говорит, ну а я научился этому. И берет, значит, по воде на другую сторону реки перешел и вернулся обратно. И люди так смотрят на него и спрашивают, и это ты полжизни угробил на то, что у лодочника стоит 3 рубля? То есть надо задать вопрос. Я хочу закончить свое выступление. Для этого есть скайп с видеофункцией. Злой ты. Злой. Человек так надеялся, а ты взял и обломал. Не, ну почему обломал? Я же ему объяснил и первый вариант, и второй. Можно и так, можно и это. Не, просто я немножко не понимаю, зачем лететь в каком-то теле, ну, Навим, да, например, для того, чтобы встретиться. Ведь если ты хочешь как-то получить контакт, ну, это достаточно на мысленном уровне, послать добро, добро вернется. А если ты хочешь увидеть, ну, подключи видео, скайп на самом деле. В конечном итоге, там, ну, письмо напиши или что-то еще. А если уж ты хочешь общаться так, как... в яве общаются нормальные люди, так в теле, то, что называется, то в этом случае надо общаться в теле. Не надо никаким средствам другим доверять, ни компьютерным, ни каким-то еще. Ну, я примерно это и хотел сказать. В общем, злые мы с тобой. Злые мы с тобой. Ну, вот смотри, я приведу личный пример. У меня, когда была там очередная большая светлая любовь, я абсолютно точно знал, что она прямо сейчас делает и где она прямо сейчас находится. Когда я сомневался, я звонил и спрашивал, а вот это так, а вот ты это делаешь, а вот ты вот, вот это чувствуешь? Я говорил, да, да, да. А я думала, что это только я так умею. Хороший комментарий, скажем так. Ладно, хорошо. Аркуинон, вопрос в эфир Всеславу. Первое. Время от времени снятся сны, которых или готовлюсь к экзаменам, или уже сдаю их. Порой даже пишу какие-то формулы на доске. Иногда запоминаю часть записанного во сне. Как это можно толковать? Некоторые названия снов искал в интернете, но безрезультатно. Мы именно об этом мы говорим вот от начала эфира до сейчас. Нужно научить отличать... какой это сон, и тогда будет понятно, мультик или не мультик. И научиться хорошо, четко все вспоминать. Дальше вторая часть. Во снах часто поднимаюсь по лестницам, дорогам или иным объектам, потом спускаюсь пешком или не касаясь земли. Как бы планирую над поверхностью, что бы это значило? Это значит, что идет ощущение проекции разотождествления явного и навного тел. А все остальное образно-ассоциативные цепочки в видео, в виде изображения. На самом деле человек чувствует, что он расслаивается, а потом снова отождествляется. Но это нормально? Так это будни, как каждой ночи для всех. Просто кто-то чувствует, а кто-то не чувствует. Дальше вопрос от Владимира Измытич. Можно ли в сновидении подвергнуться атаке неведомых сил или существ? Что делать в таких случаях? Ну, мы уже об этом говорили, что можно. В этих случаях нужно, еще раз повторю, просить благословения на сон грядущий богов и предков. Защитить и охранить. И плюс делать крест Будды перед сном. Поясни тогда, что такое крест Будды, чтобы наши радиослушатели имели представление. Ну, это одна из самых распространенных и самых простых духовных практик, когда человек желает мира, любви и благости всем живым существам Вселенной. Впереди, слева, сзади, вернее, по часовой стрелке. Впереди, справа, сзади, слева, сверху и снизу. И тем самым, отправляя это благожелание, он по горизонтали добивается встречного, ответного такого же отношения к себе существ ему равных по уровню сознания. Свыше он получает благословение, а сниже от демона он получает перемирие, потому что порцию любви он добровольно отдал. Если человек это делает на вечерней зорьке, значит перемирие до утренней действует. Это соответствует их кодексу чести, который они не нарушают. Потому что если нарушат, получат нагоняя от начальства. Если он сделал это на утренней зорьке, то действует до вечерней. Сделал на вечерней, действует до утренней. Вот в этом случае как бы не так опасно соваться в мир Нави. Хорошо, следующий вопрос от соратника. Во сне чувствую, что сплю. Пытаюсь проснуться и не могу. Испытываю сильный болевой эффект. Это нормально? Ну, это, видимо, карма догоняет уже. И нужно работать со своей кармой. Это методики там очень разнообразные. По радио это не объяснишь. Это, ну, происходит в общении, выясняется куча там дополнительных вопросов, и видя человека в глаза, что у него там творится, можно что-то реально ответить. Так, хорошо. Дальше, Виталий, здравия всем, вопрос в эфир. А что же такое кошмар? И бывает ли так, что во сне видим шоковую ситуацию? Ну, кош – это накопление, скажем так, собирание, уплотнение. А Мара – это великая богиня, которая для воинов, там, скажем, светлая, а для еще не доросших до воинов темная. Вот. То есть это концентрированная, скажем, концентрированный страх или концентрированная смерть. Ну, я имею в виду этимологию слова кошмар. И мы уже говорили о том, что люди не готовы к взаимодействию с Навью. Они попадают в ее нижние слои и видят все эти прелести миров чистилищ. Это все бывает либо от негативной кармы, либо от негативных мыслей. И боги-предки иногда разрешают демонам напомнить человеку, как надо жить, чтобы свято быть. В виде такого звоночка в театре перед началом представления. Сначала первый звонок, потом второй, потом третий. Вот это можно расценить как один из звонков. Угу. Еще надо понимать, что коша, то есть от слова кошелек, да, соединение, куда что-то складывается. Кошмар, а еще есть кощемар. Это немножко другое, там пожестче все с вами будет. Так, давай дальше посмотрим. Вопрос в эфир, Владимир Мытищ. Сновидения у каждого свои или существует вселенное сновидение? Какова структура этого мира сновидений? Существует ли прибежище для людей во вселенной сновидений? Ну, сама постановка вселенной сновидений, ну, как-то, ну, не соответствует действительности. Вот есть вселенная физическая, которую мы худо-бедно знаем, ну, с помощью учебника по астрономии. А есть вселенная мира Нави. Она наиболее, скажем, слои приближены к физическому миру, похожи на его энергетическую матрицу. Как вышестоящую, так и нижестоящую. Но чем на вибрационном уровне, скажем, мы дальше отделяемся от физического мира, тем мир Нави, скажем так, все более и более не похож на физический мир, и увеличиваются мерности, которые мы там воспринимаем. 5 мерностей начинаем воспринимать, 6, 7, 8 и так далее. Ближайший гармоничный мир – это 16-мерный. Это уже мир легов. А 32-мерный – мир орлегов. То есть берите книгу «Славянские веды», не помню, по-моему, английский. Или «Книга света». Да, «Книга света» – это второй том. И там это как бы объясняется мир Нави по восходящей. Там столько мерностей, но это миры, скажем, высших существ. И причем тут сны, я не очень понимаю. Хорошо. Ну, я имел в виду сны в привычном понимании слова. А в нашем понимании сны – это нахождение со Всевышним наедине. А вот в какой мир вы попадете и что вы там увидите, зависит от уровня вашего сознания. То есть, допустим, человек, стремящийся к святости, он получает возможность выхода в осознанное сновидение и взаимоотношения с небожителями, так же, как ребенок, научившийся сначала ползать, а потом ходить, получает возможность выйти за двери своей квартиры в окружающий его мир. Но техника безопасности будет соблюдаться в том, чтобы он переходил дорогу четко на зеленый свет светофора. Вот. Не совал там, скажем, ногу или пальцы под работающий экскаватор и так далее и тому подобное. И по степени мере его взросления он более адекватно в явном мире себя осознает. И то же самое относится и к миру Нави. То есть на первом месте должны стоять духовные практики, которые позволят вам созреть, для того, чтобы эти возможности стали для вас эволюционно естественными. У меня был опыт, когда я, недозрев, там, пытался эзотерические отмычки использовать, там, открыть третий глаз, там, подглянуть мир Нави, ну, юношеский максимализм, помноженный на любопытство. Но я уже говорил, что я подпалил себе печень. И другим не советую. То есть, вот как в 12 стульях. Сначала деньги, потом стулья. То есть сначала духовные практики и накопление кармических благодеяний и эволюционной возможности, а уже потом осознанное сновидение. Хорошо. Здесь вопрос больше напоминал, знаешь, про такую империю не снов, а империю кинематографа, такой Голливуд, где вот снимаются фильмы, а здесь снимаются сны для людей. Мы в самом начале уже объяснили, что есть мультики, где заказываешь какой-то сон, и твой мозг выстраивает что-либо, или кто-то тебе сбрасывает, чтобы твой мозг что-то выстроил. А есть реальный выход, когда твоя сущность, твое сознание выходит из тела и встречается с тем, с кем необходимо встретиться. Поэтому на самом деле трудно ответить на этот вопрос, если мы не осознаем, что есть осознанное сновидение, а что есть просто мультик, про который говорил Всеслав. Хорошо, дальше. Анубис, вопрос в эфир. Разве можно без осознанности заниматься сновидениями? Ибо без мощного осознания себя у человека забирают энергию. Ну, мы уже об этом только что рассказали. Дальше. И еще раз, извини, еще раз напомню, что если человек недостаточно осознан, ну, допустим, можно попытаться жить здесь и сейчас в течение дня и замечать, допустим, сколько человек прошло там мимо тебя, сколько, в какой они одежде были одеты, какие машины, какого цвета, с какими номерами там вот сейчас за последнюю минуту проехали мимо тебя. Вот если все это прекрасно воспринимается и помнится, значит человек осознан. А если все это дискретно, урывками, значит, то человек и даже в явном мире недостаточно осознан. И в данном случае вопрощающий на 100% прав. Поэтому еще раз повторю, сначала духовные практики, потом сновидения. Иначе вот такой вот интересующийся, а я нарвался несколько раз, серьезно. Он рано или поздно встретится, ну, в лучшем случае, с бабой-йогой, которая задаст вопрос, дело пытаешь или от дела пытаешь? А в худшем случае с каким-нибудь демоном охраняющим определенные там локу, то есть локализованное пространственно-временное образование в мире Нави. И он там может надавать так не слабо. Ну, представьте, что вы в явном мире полезли через забор на охраняемый объект. И вам там навешали сторожа. Поэтому нужно соблюдать здравомыслие. А оно возникает, когда человек занимается духовными практиками. И совершает благие поступки, то есть не имеет отрицательной кармы. Понятно. И еще перед перерывом, буквально пару минуточек, давай попробуем ответить Виталию. Вопрос эфир: как очищать мозги или разум от ненужного? Анализировать день, в идеале вести дневник. Если скорость и темпы жизни не позволяют, то хотя бы перед тем, как уснуть, прокрутить эту киноленту и отметить для себя, где ты, извините за выражение, облажался, это мягко выражаясь, в течение дня, а где ты нормально поступил, а где ты как бы поступил очень хорошо. И таким образом попросить у богов предков прощения за то, что ты, ну, скажем так, опростоволосился, вот, и пообещать, что больше такого ты постараешься не допустить. Вот если это делать регулярно, то тогда все будет, ну, скажем так, вести потихонечку со ступеньки на ступеньку в плане нашей духовной и нравственной эволюции. Хорошо. Напоминаю, что принимаем вопросы мы из чата. Чат находится на Народном славянском радио, то есть сайт slavmir.org, дальше ищите слово «чат», нажимайте на него. Если еще не зарегистрированы, то регистрируйтесь. Логин и пароль главное придумать такие, чтобы потом не забыть. Это делается один раз, и потом вы сможете пользоваться им постоянно, входя по этому логину и паролю, общаться со своими друзьями в чате и задавать вопросы в живой эфир, если он идет. Если вдруг вы хотите задать вопрос кому-то из участников эфира, но эфира нет, то в этом случае есть форма обратной связи, в которой вы можете найти человека, которому хотите задать вопрос, и дальше выбрать его и написать сам вопрос. Приходит к нам на почту, и при возможности мы этот вопрос в эфире зададим. Теперь пора нам переходить на музыкальную паузу, что я и делаю, и дальше после нее продолжим отвечать на вопросы наших радиослушателей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня на календарике современном 29 декабря 2015 года, вторник, а на одном из старинных 18-й день месяца белого сияния и покоя мира, шестица 7524 лета. Чертог Коляды идет, так что кто еще не успел поздравить друзей, поздравляйте. Кто не коледовал, тоже можете позабавить себя и других. А мы разбираем тему самосовершенствования через сновидение. Главный ведущий Всеслав. Также я смотрю по карте, где нас слушают. Очень активно центральная часть России, Западная Европа, Германия, Франция, Украина, ну и так далее. И даже нас слушают в Америке. Так что всем привет. Вот, а мы продолжаем задать вопросы. Естественно, что я вопрос буду зачитывать, но если мы на него дали ответ, или это вопрос, ну, скажем так, очень поверхностный, и тоже, в принципе, ответ уже был даден, то в этом случае я прошу Всеслава просто отвечать, да, ответ уже был дан, поэтому давайте, чтобы не будем затягивать, переходить сразу будем к следующему. Итак, Аркуинон, вопрос в эфир. Есть ли связь между проблемами со зрением, ношением очков в явном мире и расплывчатыми снами? Как это преодолевать, то есть навести резкость хотя бы во снах? Ну, ответ простой. Это психологическая установка, которую можно сформулировать примерно так: я не хочу это видеть. Нужно, скажем так, не к окулисту идти, а к психологу и снять эту установку. Либо самостоятельно позаниматься, могу посоветовать курс профессора Жданова «Коррекция зрения». Он идеальный дает и психо, тренинги и аутогенную тренировку и физическую тренировку на снятие вот этой проблемы. Потому что вот как раз и в Яви, и в Нави вот эта вот расплывчатость говорит о том, что стоит подсознательная установка, я не хочу этого видеть. Нужно ее убрать. Хорошо, Данил задает вопрос, что снился сон, где он оказался в таком же мире, как обычно, только мог летать, подобно ангелу. В общем, летал, все замечательно, все прекрасно, все пейзажи видел, но как только оказался рядом с Лэп, то его так приложилось, что он, в общем-то, летать не смог, и после этого были неприятные ощущения и происходило некое забвение. Такой сон снился 2-3 раза. Что это такое? Предупреждение, тонкий намек, что Лэп – это небезопасно не только в мире Яви, но и для Нави. Либо это наблюдал всего лишь навсего одну из параллелей мира Яви. Насколько мне известно, электровоз, идущий электровоз, прожигает в мире Нави дыру в радиусе 50 метров. То есть, получается, он прожигает тоннель в мире Нави мощным техногенным электромагнитным полем. Вот из этого и делайте выводы. Да, приближение к техногенным источникам энергии нежелательно, потому что они разрушающие, действуют на благостные вибрации тонких миров. То есть это было предупреждение, или что не надо к ним в мире Нави подскакивать, или это вообще предупреждение, что давайте-ка от этих технологий будем отказываться, как ты думаешь? Ну и второе, 100% да, а первое, нужно видеть человека в глаза. И тогда можно сказать, он вообще мультик видел, и у него было ассоциативные цепочки, что если в физическом мире, ну как вот шутят там эти мальчишки, недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Может, у него это ассоциации такие были. А может, он действительно в Навьем теле приближался к техногенному какому-то источнику разрушительного электромагнитного воздействия. Это только индивидуально можно определить. Ну, еще опять же к началу нашего разговора. Давайте такие вопросы поменьше задавать, а задавать более конкретные, которые касаются, а как и что делать, когда и как вообще выходить в осознанное сновидение. Малюта, Максим, доброе время суток. Раньше я мог летать во сне, но в последнее время это мне дается с трудом, а вот телекинез без проблем. Что бы это могло значить? Из той же серии, то есть надо смотреть индивидуально или как, или что-то ответим? Ну, скажем так, если человек реальным телекинезом обладает и действует, то он всю энергию вбухивает в это дело, а у него просто не хватает энергии на осознанное сновидение. Но в данном случае можно использоваться, скажем, народной мудростью и советами, скажем так, святых людей. Они сформулированы таким образом. Да не будет занятия мудрого бесполезное возмущение стихий. Это я про телекинез. Понятно, понятно. Хорошо, дальше. Анубис, вопрос в эфир. Просветленные мастера учат, что во сне нужно не играться, а проводить практику нидра-йога, растворение всех форм. Что скажете об этом? А зачем для этого во сне это делать? Это можно делать и в явном мире. Это один из, скажем, основных постулатов бхакти-йоги, то есть йоги любовного преданного служения Всевышнему Прародителю. Все есть только Всевышний Прародитель в разных формах и видах проявления, род небесный в разных ликах. И нужно растворять, скажем так, свое ложное эго в истинном «Я» Всевышнего, и тем самым взращивать свое истинное «Я». Угу. Дальше опять же вопрос идет от Владимира из Мытищ, который, мне кажется, не совсем подходит для нашего эфира. Почему? Потому что здесь надо все индивидуально. Вот опять же возвращаемся. Индивидуальность – это то, что определяет многие факторы и пояснения к этим факторам. Поэтому общие вопросы задавать, наверное, смысла нет. Дальше. Михаил, у меня периодически бывает ощущение, как будто со мной происходили события, которые бывают в обычной жизни яви. Причем я помню все фразы движения, обстановку, но конечный результат в жизни по сравнению с ощущением уже бывшего в этой ситуации как-то корректируется, как мне кажется, в хорошую сторону. Что можете сказать по этому поводу? Ну, миллион ответов. Либо есть опыт восприятия параллельного мира, где не совсем соответствуют итоги каких-то действий этому миру. Либо это дежавю, вот то, что принято называть. Либо это, ну, скажем так, тестовые ролики, которыми проверяют еще боги и предки нас во сне. И если мы, скажем, сдаем зачет на нравственно-этические там или умственные или душевные качества, результат один. Если не сдаем, результат другой. Это очень индивидуальные вещи. Как можно сказать заочно, что именно там и как? Да, вот еще раз повторяю, давайте поменьше таких вопросов, которые надо смотреть, четко разбираться. Так, опять вопрос такой, а мультики нас чему-то учат и так далее и тому подобное. Иногда такие посмотришь, что инфаркт можно схватить, заранее благодарю. Ну, опять же, для чего этот вопрос задается? Ну, посмотрели, что вы по телеку посмотрели, там, фильм ужасов, да, или мультик ужасов, что во сне... Или про кота Леопольда, тот же самый эффект. Мы говорим жить дружно. Да, мы говорим об осознанных сновидениях, давайте касаться этого. Я, конечно, вопросы зачитываю, стараюсь, но как-то непонятно. Такая возможность поговорить о осознанных сновидениях. Мы все время про мультики говорим. Так, это вопрос уже был. Прошу не повторяться. Вопрос в эфир. Василий Васильевич, пожалуйста, подключайся, потому что вопросов идет много. Я зачитываю параллельно. Сбрасываю сюда вопросы. Так. Вопрос в эфир. Получается следующее, что погружение в осознанный сон, путешествие или сон обучения зависит как минимум от пространственного временного фактора, места времени засыпания в одном или смежном состоянии невежества, страсти, благости. Кроме того, должна существовать веда, литература, документация по поводу себя в осознанное сновидение. Прокомментируйте, пожалуйста, литературу по самообучению, по входу в осознанное сновидение, если же вам она известна и вполне безопасна. Благодарю за ответ. Ну, литература по тантра-йоге, по раджа-йоге, по карма-йоге. Вообще литература йоговская описывает после, скажем, того, как человек успешно прошел яму-нияму, то есть уроки и экзамены духовно-нравственного развития. После этого описаны техники, как выходить из физического тела, переносить свое внимание в, ну там это называется астральный мир, в традиции в родной навный мир или мир нави. В серьезной йоговской литературе это все есть. Есть еще в книгах по магии, но там опасность того, что вы не знаете, с кем вы взаимодействуете. И можно серьезно огрести. В йоге вы действуете со своим учителем. И он обеспечивает, скажем, вашу безопасность. А в родной традиции вы действуете со своим предком, который контролирует вашу эволюцию в данном воплощении. И вы сами, если проявите здравомыслие, должны будете сделать этот вывод, что никому вы и в этой жизни, и в любой другой не нужны так, как вы нужны своим предкам. Поэтому реально могут вас охранять и заботиться о вас ваши предки. Кто имеет детей, тот прекрасно знает, что его дети чужому человеку, ну, иногда там развлечься там или почувствовать себя благодетелем. А вот каждый день 24 часа в сутки только им они нужны, и никому другому. Угу. Такой вопрос в эфир очень пространный. Здравствуйте, объясни свои ощущения сложно, но постараюсь. В общем, просыпает человек среди ночи, открывает глаза, хочет пошевелиться и не может. Тело будто приковано к постели, кто-то или что-то держит большим усилием, возможно, даже испытывает небольшую физическую боль, появляются слуховые галлюцинации, шумы, гул, звон, нечеткие голоса, крики, при этом возникает неописуемый страх, ужасное сердцебиение, после страха будто отпускает, тело расслабляется, но страх не уходит, после чего уже уснуть не могу. По ощущениям, этот эффект длится от нескольких секунд до нескольких минут, и происходило это на протяжении длительного времени, несколько лет, начиная с детства, но крайне редко. Несколько лет ничего подобного не испытывала, и совсем недавно все повторилось вновь. Вопрос в том, какая природа возникновения данного ощущения, как можно данное ощущение охарактеризовать, что это такое испытываю. Осознанных сновидений не практикую. Благодарю за ответ. Тоже ответов может быть очень много. Это в контакте аур можно считать с человека причину и ответить ему. Заглянуть в глаза, только не физически, а в душу через глаза, тоже ответить. Но если очень приблизительно, то вариант номер один. Тяжелая карма, через такие страдания она гасится. Вариант номер два. Об чем-то его хотят человека предупредить, там его боги и предки. Вариант номер три. Человек раз отождествился со своим телом, а не может им пользоваться, потому что не умеет им владеть со стороны, находясь вниманием в навном теле. Вариант номер четыре. Он одновременно два мира воспринимает, расслоившись чуть-чуть. И поэтому физическим телом трудно как бы управлять, а навный мир открыт. Если это еще номер пять в квартире, так он может соседей слышать сверху, снизу, там, сбоку. Плюс демонические миры воспринимать, если он не очень высокого духовного полета. Отсюда и догоняющий страх, потому что эти миры соответствующие вибрации имеют. Ну, только как минимум 6 вариантов. А какой из них нужно в прямом контакте с человеком определить? В личном общении. Поэтому вот на семинарах проекта «Рода Божия» мы людям отвечаем, если вы хотите услышать ложь и увидеть ложь, то посмотрите какой-нибудь видеоролик о каком-нибудь семинаре. И преподаватель говорит, а теперь закрыли глаза и перенесли внимание во внутренний мир и делаем вот такое-то упражнение. И что, по видео видно, что у каждого там во внутреннем мире люди наблюдают? Поэтому мы всегда говорим, приезжайте и в прямом контакте получите передачу опыта от человека, который этим опытом обладает. А поговорить об этом можно, но научиться этому дистанционно, на наш взгляд, нельзя. Угу. Так, такой распространенный вопрос, наверное, Аркуинон задал. Помню несколько детских снов, когда меня убивали, но боли не чувствовал. Возможно ли это из моих прошлых воплощений? Ты сказал, что один из вариантов карма, да, и какая-то, может быть, это как раз оно и есть? Либо то, что человек сам предполагает, либо проверяют его на страх, либо еще миллион вариантов. То есть язык сновидений, даже неосознанных, это, ну скажем, нужно изучать индивидуально. Вот раньше были книжки, назывались сонниками. Но вот эти распознавания образов, даже неосознанных, можно сказать, калейдоскопических сновидений, они тоже несут в себе определенный язык образов. И тот человек, который написал эту книжку, для него это действенно, он научился это. Но так у каждого своя собственная книжка должна быть написана. И тогда он сможет с помощью этих образов разгадывать, разглядывать, что же предки ему подбрасывают там по чуть-чуть в виде таких микроинъекций для лучшего понимания жизни. А еще лучше заниматься духовными практиками, а не ездить в Москву через Владивосток. Согласен с тобой, что должна быть уникальная книжка для каждого, своя, потому что когда начинают эти гороскопы для всех или вот эти вот трактователи для всех одни, это, конечно, не совсем то, а может быть совсем не то, что нужно здравомыслящему человеку, потому что каждый человек уникален. Так, дальше, Ярогор. Всеслав, есть ли у тебя мнение по практикам, описанных в работах под общим названием «Хакеры сновидений»? Есть, это очень, скажем так, классные, высококачественные управляемые мультики, с помощью которых можно исследовать свое подсознание на страх, на решительность, на способность ориентироваться, быстро ориентироваться в сложных ситуациях. То есть, ну, скажем так, тренажер подсознания по способности принимать ответственные решения. Да, это в жизни может пригодиться, но это навороченные, скажем так, полезные, но тем не менее мультики. Вот как тренажер для автомобиля. Вот человек сидит перед экраном, на экране едет как бы улица, он держится за руль, нажимает на педали. Ну, да, это полезно, потому что потом на реальной машине как-то легче будет выехать в город. Но это не выезд в город, это работа на тренажере. Понятно. Дальше вопрос, который я не совсем понимаю, зачем человек задает, но да, зачитаю. Как считает Вячеслав, животные тоже видят сны, и как его, на его взгляд, могут выходить в осознанное сновидение? Вот я хочу узнать, Михаил, мы со своими не разобрались, человеческими, что даст вам то, что вы получите ответ по поводу выхода или невыхода в осознанное сновидение животных? Вот немножко не понимаю, но вот попробуй ответить. Животные 100% видят сны, потому что их отличие от нас только в том, что у них немножко иное тело. И плюс степень осознанности намного ниже. Но, кстати, еще не факт. Потому что алкоголик дядя Вася может быть намного ниже по уровню осознанности, чем хороший такой матерый волк или медведь зрелый. Это понятно, да. Я просто хотел уточнить, такие вопросы, они насколько актуальны, когда человек задает вопросы по поводу там, животных, инопланетян или еще кого-то, могут они видеть сны, причем осознанные сновидения или нет? Если мы со своими еще до конца не разобрались, вот немножко я не понимаю, мы уникальный эфир, тратим время на то, чтобы вот такие вопросы озвучивать и отвечать на них. А вопросов по существу я здесь вижу очень мало. Дальше Лера. Видела сон, иду по лесу, падаю в реку, как у Гоголя утопленница, русалка, с меня шея кто-то что-то хочет что-то снять, что не вижу, только чувствую, вспомнила про молитвы, как сказать, к Перуну, страха не было, но сразу проснулась, как выход, что это за мультик. Опять же вопрос, ну отвечай, если можешь. Это ролик предков на страхе и способность вовремя обратиться с молитвой. Учебно-тренировочная ситуация. Ну, то есть, опять, мы говорим не о осознанном сновидении, мы говорим о калейдоскопическом обучении на очень простом таком уровне, скажем так, да? Дальше. А вот Михаил пишет. Иногда они предупреждают об опасности, в смысле про животных. Так лучше будет, если ты сам получишь напрямую ответы, не просто предупреждение в виде калейдоскопического сна, а напрямую ответы от того, с кем ты можешь пообщаться, своим родичем, который перешел на уровень во много раз выше, чем земной, и получить ответы оттуда, нежели чем пользоваться костылями, только живыми костылями, собачкой, кошкой или кем-то еще. Себя надо тренировать, себя. Ведь получается, что кошки, собачки во 100 крат умнее, чем мы люди, если они нас предупреждают. Мы постоянно то к компьютерам, то к калькуляторам, то к счетам, то еще к чему-то обращаемся. Но в этом сламе, в этом случае мы забываем про свои возможности, мы их не тренируем. Вот и я о чем говорю. Конечно же, можно себя окружить кошками, собаками, червями, лягушками, попугаями, кем угодно. И смотреть, как там кто-то каркнет, кто-то там свистнет, кто-то еще что-то сделает. И на них обращать внимание. Но от этого мы лучше-то сами станем, мы мудрее станем, мы чему-то научимся. Дальше вопрос Натальи. Дополнение. Я очень устала от тех ощущений, которые описывала. Есть ли техника, чтобы прекратить это раз и навсегда? Ну вот когда кто-то там душит, не дает двигаться и так далее. До этого был вопрос. Ну, я позволю себе пошутить. Есть, скажем, очень серьезное средство раз и навсегда. Называется цианистый калий. Но если не шутить, то нужно заниматься избавлением от страхов и обид. Нужно осознанно отрабатывать карму. Вот что бы мы ни делали, если человек не занимается каким-то из видов йоги, или даже если не привычным видом йоги, а любовным славлением Всевышнего Прародителя, хотя и это называется бхакти-йога, йога любовного служения Прародителю, то вот эти все вопросы не возникают, потому что человек стабильно, постепенно, уверенно переходит все выше и выше по ступенькам своей эволюции. И подобно тому, как ребенок научается сначала ползать, а потом ходить, а потом ездить на двухколесном велосипеде, а потом на мотоцикле, а потом на автомобиле, а потом на самолете, вот так же осваивать и мир Яви, и мир Нави. А не раз от раза там заглянул в окно, ох, какая красивая машинка проехала, вот бы мне на такой. Вопрос соратника. Почему вы и Трехлебов говорите одно? Кто из вас у кого учится? Извините за открытость. Да я не скрываю, что я около 20 лет постоянно задаю вопросы Трехлебову, потому что он в этом деле более опытный. И те вопросы, которые он мне отвечал и отвечает, помогают мне осознать и себя, и окружающий мир. Он ни для кого не делает секретов. Просто я стараюсь сверяться со многими людьми и с ним в том числе. И очень уважаю его ответы, потому что они, на мой взгляд, наиболее реально соответствуют действительности. Но это я изучаю в сравнении последние эти 20 лет. Так, вопрос в эфир Юлии Щелкова. Моя подруга видит духи мертвых, при том, что не только призраков, а что-то больше мертвецов в мире яви. Это значит, душа не нашла выход из этого мира? Или все увиденное можно отнести к тесной связи, знакомой с миром Нави? Это преследует ее с детства. Светлого она не видит, только потусторонние. Второй вопрос. Может ли быть, что самые обыкновенные призраки – это души, вышедшие в сон во время отдыха живого тела? В этом я не разбираюсь, прошу помощи и в просветлении. И то, и другое, и третье. Может быть. А какой из них, только в личном общении можно определить. Но если человеку это не нравится, он должен молитвенными практиками заниматься, тогда это уйдет. Потому что видение серой Нави, так скажем, это говорит о том, что на этом уровне вибрирует его душа. На каком уровне вибрирует, такой уровень и видит. Значит, чтобы видеть лучшие миры, лучший уровень, нужно повысить свой собственный уровень. Тогда и восприятие будет повышено до светлой Нави. А так могут быть и умершие, которые не могут подняться вверх или провалиться вниз, а привязаны к этому миру из-за своих материалистических желаний. Или души, вышедшие в сон, и то, и другое, и третье. А что именно, только в личном общении можно ответить. Хорошо. Так, следующий вопрос. Дмитрий, а как получить благословение прародителя для сновидения? Просто попросить? Как узнать, что благословение дано? Благодарю. Попросить нужно искренне. И перед этим привести ум в состояние молчания, внутреннего молчания. То есть остановить внутренний диалог. Тогда с помощью совести и интуиции можно почувствовать, увидеть, услышать или ощутить ответ. Потому что в соответствии с психологией есть кинестетики, аудиолисты, визуалисты. То есть кто-то через зрительные образы получает ответ, кто-то через слуховые, кто-то через осязательные и так далее, и так далее. Мы уже говорили, язык взаимодействия с Нави строго индивидуальный и словарь образов нужно писать свой личный. Купите общую тетрадку и начинайте заносить, а потом, анализируя, выстроите свой собственный словарь. Сейчас еще одна музыкальная пауза. Дальше я все-таки прошу наших радиослушателей сосредоточиться на вопросах, которые связаны с осознанными сновидениями, а не задавать все подряд, потому что беседа наша может растянуться до утра, и при этом мы никаких точных ответов не получим. Итак, музыкальная пауза. Будьте, пожалуйста, любезны сосредоточиться на теме эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 29 декабря 2015 года, вторник, по одному из старинных 18 день месяца белого сияния, покоя и мира, 7524 лета шестица. Находимся в чертоге Каляды. Говорим мы о самосовершенствовании через сновидение. Главный сведущий Всеслав Глоба. Прошу в чате задавать вопросы по теме осознанных сновидений. Как совершенствоваться, а не как смотреть мультики. Для того, чтобы смотреть мультики, никакого совершенствования не надо. Кнопочку нажал на телевизоре и сиди себе смотри, пока глаза не вылезут. А вот чтобы развиться, необходимо обладать некоторыми качествами, которые необходимо развить. Вот давайте все-таки ближе к делу, ближе к теме, как чего развивать, как что получать. И какие-то, может быть, уточняющие вопросы. А не просто о том, какую правильную кнопку нажать, чтобы посмотреть более яркий мультик. Лера, вопрос в эфир. В России есть центр по обучению? Если есть, то можешь сказать, где он? Заранее благодарю. Ну, центр это звучит очень громко. Есть группа единомышленников, которые проводят в жизнь проект под названием «Рода Божия». То есть мировоззрение славяно-рильских богов и предков, переданное нам через Веды. Вот этот проект имеет сайт родобожие.org. На этом сайте есть кнопочка «Обучение», а внутри этой кнопочки «Расписание». И там указаны 16 различных семинаров и видеотренингов, и психологических тренингов, в том числе и по осознанным сновидениям. Можно открыть программу, посмотреть, что входит в программу обучения, каковы условия обучения, какой срок обучения. Угу. Хорошо. Так, значит, во сне этот Максима, малюта Максим, во сне появляется вибрация шум, затем просыпаюсь, понимаю, что в своей комнате иногда присутствуют посторонние шумы, присутствие посторонних, а через момент просыпаюсь по-настоящему. Как мне это понимать? Благодарю за ответ. Медленный перенос внимания из яви в навь, из нави в явь сопровождается шумами, то есть воспринимается так называемая переходная стадия переноса внимания. Еще раз говорю, вот когда вы задаете вопросы, то вы сначала, прежде чем задавать вопрос, себя спросите, а я в квартире живу или в собственном доме? Если вы в квартире живете, то вообще забудьте про попытки осознанных сновидений. Потому что аура нормального здорового человека около 30 метров. А это значит, что внутри вашей квартиры, в вашу ауру, как вилка в розетку, воткнуты ауры соседей по горизонтали, сверху и снизу. О каких там осознанных сновидениях можно говорить, если вы как макароны в кастрюле перемешаны на уровне биополя со всеми людьми. И кто-то, извините за выражение, писает, кто-то любовью занимается, кто-то смотрит ужастик, и все это в вашу ауру накладывается и наслаивается. Поэтому и вопросы такие приходят. Вот если вы живете в своем доме, там, в чистом месте, вот тогда можно говорить об осознанных сновидениях. Угу. Хорошо. Так, Павел Рижанин говорит, что у его знакомого 2 года снят сны, где он в городе, говорит, город его, то есть его. В Нави, видимо, может быть такое, что он владеет целым городом в Нави. Может, но один вариант, скажем так, он его построил, то есть он бог мира слави, дважды рожденный, вознесенный мастер. Второй вариант – мультик. А уж какой из них, ему самому решать. И не просто мультик, а если так это уже продолжается не, ну, долгое время, то это такой многосерийный мультик уже получается. Так, дальше. Ну, я не берусь говорить, мультик это или не мультик, просто так, если это мультик, то это многосерийный. Соратник, вопрос еще. Скажите, пожалуйста, как понять, что сон от высших предков? Ну, тогда он будет вещи, и вы этого не попутаете ни с чем. И более того, он будет именно о смысле жизни, о долге перед родом, о совершенствовании себя с помощью духовных практик, то есть о чем-то незыблемом, о чем-то, что изложено в ведах, о том, как жить, чтобы свято быть. Вот критерии оценки, с кем вы взаимодействуете. Вот когда с предками, то именно вот это будет. То есть это не просто какая-то прогулка по красивым местам или по ужастикам, это давание какой-то информации, передача информации, которая может быть полезна уже и в этой жизни, и потом через эту жизнь в следующей жизни, а не просто любование какими-то красивыми пейзажами. То есть вот, вот это необходимо понять. Мне кажется, до сих пор многие не поняли. Так, дальше. Почему не получается покинуть дом в осознанном выходе из тела? Потому что куча факторов. Во-первых, может быть недостаточно эволюционный рост. Во-вторых, может быть какие-то опасности. В-третьих, может не быть элементарных навыков. В-четвертых, в техногенной обстановке города это крайне опасно. И так далее, и тому подобное. Еще раз говорю. Когда вы смотрите мне в глаза, а я вам в глаза, я вам отвечу адекватно. Если это теоретический вопрос, как бы озвученный в воздухе и нет контакта прямого и непосредственного, то вариантов может быть миллион. Вариантов ответов. Угу. Хорошо. Так, следующий вопрос смотрим. Лера задает. А как делать духовные практики? Надо искать учителя-тренера? Заранее благодарю. Ну вот. Ближе уже к теме пошли вопросы. В ведах сказано, у кого нет учителя в теле, у того учитель дьявол. Ну, в данном случае, кто-то из свиты Чернобога. И они могут и мультики классные показывать, и все что угодно. Но это не будет ускорять духовный рост. Это будет уходить, уводить с тропинки. Поэтому нужно найти учителя в теле. Если нет учителя, потому что это очень ответственное, тогда нужно найти наставника в теле. Потому что учитель-ученик и наставник-наставляемый – это совершенно разные степени духовно-энергетической близости. Но наставника найти легче. Просто человек должен быть самостоятельным и ответственным. И принимать ответственность за свои поступки. Получил совет, воплотить его в жизнь честно и правильно. Потому что учитель в ауру свою берет ученика, как отец сына или отец дочь, и кармически получает удары вместо него. Поэтому учителям очень редко кто соглашается быть. Ну, с большой буквы учителя. Наставникам легче, как бы люди соглашаются быть, потому что кармические удары летят тому, кто их зарабатывает. Но при этом он имеет возможность у ведающего человека получать хорошие, качественные советы в своем духовном росте. Поэтому найдите такого, если вы искренне это желание выскажете своим богам и предкам, то в вашей жизни такой наставник появится. Да, приходит время, появляется тот, кто нужен в это время. Так, дальше вопрос от Владимира из Мытищи. Иногда, просыпаясь, слушая утренние новости, я ощущаю, что уже слушал их ранее, хотя точно их не слышал наяву. Это, наверное, такой отголосок к твоему ответу про книги, которые ты там говорил, что они появятся, и через какое-то время не появлялись. Но только здесь уже очень быстро, там 10-15 у тебя, а тут прям сразу проснулся и уже как будто бы посмотрел. Да, это может быть то, что называется дежавю. Во время сна сместилось восприятие в параллельную реальность, где просто временной поток чуть раньше движется, и все. Там это услышал, увидел, а здесь в явном мире догнал такую же похожую ситуацию. Но это, еще раз говорю, это все боги и предки, ну, как бы на прогулку выводят, чтобы человек увидел, вот можно это, можно это, можно это, а можно и вот это. Это называется, ну скажем, покатать на халяву, извините за выражение. И они это делают для того, чтобы вызвать у вас интерес, что этот мир не ограничен четырьмя мерностями, что он бесконечен, многомерен, огромен, красивен, привлекателен. Ну берите и прилагайте духовные усилия для того, чтобы расти. Ну, как минимум, нужно купить букварь и пойти в школу, а не как Буратино продать букварь и идти в кукольный театр на представление. Но все-таки его в конечном итоге судьба вывела, рок вывел в нужное место, хотя пришлось ему очень много для этого сделать и пережить. Так, если ты упоминала здесь фамилия Трехлебова Алексей Васильевич, то, естественно, соратник задает вопрос, а как же тогда вы сказали Трехлебова про Нибиру? Вот, наверное, может быть, пора уже поставить точку с этим Нибиру, да? Поставить себе точку эту, что ты скажешь? Ай, ну это притча во языцах. Он 100 раз говорил, что у нас есть вариант, когда в 2012 году она приблизится в определенной реальности настолько близко, что возникнут все, скажем так, отрицательные последствия, которые только можно придумать. Но существует веер миров и параллельных реальностей, ну, скажем так, я даже цифру не берусь назвать, бесконечное множество. Эти люди, которые стремились духовно развиваться и стремились попасть в наиболее благостную реальность, они в нее и попали. И в этой реальности либо Нибиру прошла стороной, либо еще не прилетела, либо уже улетела. Короче, в этой реальности вот такого отрицательного влияния она не оказывает до сих пор. Если учесть, что Сергей Алексеев, известный автор «Сокровищ Валькирии», написал «Россия», что-то «Будущее России» или «Пророчество о России», тоненькую книжечку, 3 года тому назад, по-моему, или 4, где он конкретно написал, что люди путают, они все думают, что, ну, в кавычках, весело будет в 2012, а весело будет в 2021, потому что циферки как бы кто-то зеркально увидел. Поэтому, может быть, в этой реальности, в которую мы попали благодаря своим молитвам и заслугам, все это либо миновало, либо будет позже. Мы не можем это сказать, это в ведении богов. Но благодарить надо судьбу и благую карму за то, что мы попали в ту реальность, где не было, скажем, все накрыто медным тазом, я образно выражаюсь. И об этом как раз Трехлебова говорил. Ваш выбор, куда вы попадете, от ваших молитв, от вашей кармы зависит. Если кто-то попал в благостную реальность и винит в этом Трехлебова, ну это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Вместо того, чтобы благодарить за то, что он научил, как попасть в благостную реальность с помощью молитв и благих деяний. Хорошо. Витас, вот вопрос по существу. Подскажите, пожалуйста, самую бронебойную, на свой взгляд, технику выхода в осознанное сновидение. Вот, наконец-то, такой вопрос по сновидениям осознанному. Бронебойную? Ну, любая бронебойность достигается годами практики. То есть... Нужно научиться переносить свое внимание в жарье тело и в навье тело прямо осознанно в физическом мире, заручившись благословением богов и предков. Тогда не нужно будет дожидаться, пока вы уснете и осознаетесь во сне. Вот это самое бронебойное. Если вы будете уметь выходить в навь прямо из бодрствования физического, бодрствования навье, то есть взять свое новое тело и вынуть из физического, ну, положив его или посадив в удобную позу. Вот это самая бронебойная техника. Хорошо. Виталий, вопрос эфира. Можно ли с помощью медитации войти в осознанное сновидение? Этот вопрос я уже задавал Всеславу в начале, и мы подробно на него, мне кажется, ответили. А вот только что ответил. Потому что перенос внимания из явного тела в навье как раз с помощью медитации производится. Дальше. Николай, 25. Вопрос в эфир. Помню случай, в детстве ходил 3 дня и думал, как во сне понять, что ты находишься во сне. И что вы думаете, для Дня через три снился сон, гуляю с друзьями, и они уходят от меня, я им кричу вдогонку, что это сон, но они не обернулись. Было так обидно после, как проснулся, особенно особого внимания не придал этому случаю. Что значит, когда во сне осознаешь, что во сне? В общем, сон про не сон, сон на сне и так далее, как это, помните, волшебная лампа Аладдина. Ну вот, если человек осознался, что он во сне, он должен определиться, что на самом деле, где реальность. Если у него по усилиям воли не расступается вот этот мультик, и он не видит мира Нави, ну тогда есть как бы описанная железобетонная методика во всех вспомогательных книжках на эту тему. Посмотреть на свои руки. Mm-hmm. Из этого дальше уже действовать. Да, либо, кстати, хорошая методика. Или руки, или ноги свои постараться увидеть. Либо будет животный страх, что свидетельствует о том, что человек не готов видеть реальность. Его просто вышибет. Он проснется там с мелкой дрожью там, в зубах и в руках. Либо он увидит свое навье тело и отделенное от него физическое тело. И соединенное друг с другом в эзотерической литературе астральный шнур называется, а в ведах это называется хара, то есть духовная энергетическая пуповина. Вот это уже по-взрослому, но для этого нужно созреть. Еще раз говорю, если ребенок, который не очень твердо ходит, сунется на многополосное шоссе, не на зеленый свет светофора, то можно только с ужасом представить, что с ним делают несущиеся машины. Mm-hmm. Так, дальше два вопроса идут. Первый вопрос: будешь ли ты в Риге, если будешь, то когда проводить семинары? И второй вопрос насчет Германии: собираешься ли в Германию? Был бы очень рад, благодарю. Ну, скажем так, когда прекратится незаконное преследование за, в кавычках, экстремистскую деятельность, потому что уголовное дело началось с того, что на семинар по осознанным сновидениям ввалился ОМОН. И это было расценено как, скажем так, подготовка экстремистского сообщества. Только при чем тут осознанное сновидение, никто не объяснил. Вот когда это дело будет прекращено, тогда можно будет говорить о каких-то поездках куда-то. Угу. А вы, товарищи слушатели, которые сейчас находятся в чате и интересуются вопросами осознанного сновидения, так или иначе тоже можете попасть под экстремизм. Так что имейте это в виду. Не, ну печально, конечно, но что делать? Смешно, то, что называется смех сквозь слезы. Так, дальше. Вопрос в эфир от Виталия. Всеславу Глобе. А где единство? Множество ведь опасная вещь. А я вопрос не понял. Ну, ты знаешь, когда мы говорили там, что множество всех есть путей, способов и так далее, а где что-то единое, ну, единый, видимо, путь, может быть, к этому. Ну, хотя додумывать я не берусь. Единый путь – свято чтить богов и предков своих, жить в ладу и в гармонии с природой. Жить по совести и в гармонии с природой. Вот это единый путь. И я его уже много раз называл. Называется бхакти-йога. Йога любовного преданного служения Всевышнему Прародителю в образах богов и предков своих. Там и единство, и множественность одновременно. Это и есть Рада Божия. Угу. Вот уточнение по книге. Ты книгу называл, и Павел Рижанин написал. Эта книга называется «Россия, мы и мир». О, благодарю. Угу. Хорошо. Ну, здесь тебя хвалят за остроту ума, за шутки, которые иногда от себя произносишь. Соратник, вопрос, знаешь, не совсем по теме, но как вы относитесь к вегетарианству? Так это вообще уже, я просто не понимаю. Ты говоришь, уже только что говорил, что спрашиваешь, пьете вы там или кушаете трупы, да, и если говорят, что да, иногда выпиваю, кушаю трупы, то ты возвращаешь деньги, чтобы потом человек не говорил, что ты ему ничего не научил. Тут следует такой вопрос. Друзья, ну вы хотя бы слушайте, что говорит Всеслав-то, прежде чем вопросы задавать. Ну хорошо, как ты относишься к вегетарианству? К вегетарианству и даже уже 3 года на 90% сыроед. позволяет себе в холодное время года кашки и домашний хлеб без дрожжей. Хари, вопрос в эфир. Здравствуйте, Всеслав. Скажи, есть ли дни, когда сны имеют предвещающий характер? Причем тут дни, если речь идет о том, что предки решили вас предвестить о чем-то или не решили? Они, конечно, выберут наиболее астрологически подходящие дни. Но если есть подходящий день, но нет воли предков, то ничего не произойдет. Угу. Потому что есть же какие-то там дни в сонниках, что вот там со среды на четверг или там с четверга на пятницу вот такой сон, а вот этот такой сон, вот это вещи, это вообще не вещи. Видимо, вот и отсюда и вопрос возник. И заведите себе свой личный сонник, распознавая свой личный язык своих личных образов. Не только личных, но и ваших родовых. Хорошо, соратник. Вопрос, а сколько вам лет? Очень по теме. Мне 57. Еще совсем мальчик. Молодой совсем. Че пристаете с глупостями, да? Я еще молодой. Так, дальше. Вопрос в эфир от Юрия из Омска. Какие способы перемещения в мирах Нави существуют? Или сферическая форма – универсальный способ? Благодарю. Вот благодарю за такие интересные вопросы по теме. Способ передвижения, вот то, что говорили, там руками махать, как крыльями, это самый простой, но универсальный, это мантра Ом. Она работает как ракета. И в этом случае человек реально с пользой, скажем, применяет нахождение в мире Нави. То есть, когда с помощью мантры Ом человек возносится как можно выше, ну, все равно он достигнет какого-то потолка, потому что мир Нави имеет свои оболочки, ну, по типу матрешки, так, чтобы упростить. И вот до той матрешки, пронизывая предыдущую, он доберется, которая уже его дальше не пропустит. Это его потолок. Но даже если он своего потолка на данный период времени и уровня сознания достигнет, то оттуда он увидит все как на ладони. Он увидит мироустройство. Вот в этом и смысл осознанных сновидений. Изучать духовное устройство этого мира, чтобы духовно расти с помощью этого. Хорошо. Следующий вопрос. Павел Рижанин. Вопрос в эфир. Всеслав, уж извини, курить хотя бы раз в месяц можно или это очень плохо? Но прежде чем ты ответишь, я так сразу хочу прочитать от Людобора. Павел Рижанин, а воровать хотя бы раз в месяц – это хорошо? Ну, пожалуйста, отвечай. Ну, если вы хотите взять лодку и пересечь с ее помощью, ну, допустим, океан, и на это нужно определенное время. У меня к вам вопрос. Если вы будете раз в неделю продырявливать эту лодку прямо в днище, это будет можно, на ваш взгляд, или нет, если вы в открытом океане? Это и о том, что любое курение продырявливает вашу ауру. И в вашу ауру гурьбой влетают лярвы, курвы, стервы и прорвы. Это не оскорбление, это название астральных сущностей, которые вампиризуют жизненную силу человека. А так вообще, конечно, можно. Конечно, можно, что все и делают. Можно делать это. Осознанное сновидение. Где взять для этого силу? И плюс к тому, аура, извините, загажена по принципу сообщающихся сосудов. Значит, о каком можно в верхнем мире там помышлять? Можно провалиться в чистилище, это не проблема. Вот у меня один человек, значит, свой опыт звонил и рассказывал этим взволнованным тоном после семинара в Сургуте. Говорит, а я увидел это самое... Увидел, как в меня впивается лярва, начинает тянуть из меня жизненную силу и толстеет, толстеет, толстеет, а потом как лопнет, а мне так мерзко стало. Я, говорит, с тех пор курить перестал. Вот, показали. Надо почаще, наверное, встречаться с патологоанатомами и просить, чтобы они привели вас на вскрытие и посмотреть, как вообще выглядит изнутри курильщик, выпивающий, наркоман, что с ним происходит, с их органами. Посмотреть, попросить, чтобы черепушечку трепанировали, показали вам мозг, дать понюхать, чем от него пахнет. Я думаю, у большинства людей просто желание даже смотреть в сторону сигарет или выпивки вообще пропадает сразу. Ой, как говорится, мама, роди меня обратно. Такие вопросы у нас задаются интересные. Так, дальше. Юлия Щелкова. Как можно с вами встретиться в Москве, если это возможно, поговорить с вами лично, с глазу на глаз? Ну, когда закончится незаконное преследование, тогда, может быть, я и появлюсь в Москве. А когда это случится, я не знаю, это не от меня зависит. Мы уже 3 года пишем заявление о том, что нас незаконно преследуют. Знаете, 3 года в течение 3 лет пишутся незаконные отписки. Да. Ну, примерно такие же отписки, сейчас смотрю, идут в чате, когда разбирают человека, которого здесь в чате нет и нет в эфире, и хотят получить ответы. А вот тот курит, а вот тот не курит, а я вот думал так, а я вот думал так и так далее. Друзья мои, вас интересует, как что кто-то другой делает или как вы живете? Вот что вам от того, что делает кто-то другой? Если вы живете, ну, например, не по совести, то что вам от того, кто живет по совести? Или если кто-то там делает что-то не то, а вы делаете то, как это анекдот знаменитый, все бегут с камнями за теткой, и вдруг появляется Иисус. И говорит, что хотите сделать? Забить камнями. Почему? Она там вот, и начинает рассказывать. Он говорит, ну, тогда давайте, пусть кинет камень тот, кто сам без греха. Мы все глаза потупили, камешки бросили, только Иисус створил. Вдруг такой бульник из толпы вылетает, этой девчушке в лоб дзынь, и та на повал. Иисус поворачивается и говорит, мама, ну я же просил не вмешиваться в мои дела. Так, давайте вот что сейчас сделаем. Я поставлю музыкальную паузу, потому что время уже подошло. И после этого, наверное, уже с вопросами закончим, будем подводить итог нашего сегодняшнего эфира. Если будет, конечно, вопрос по теме, я его озвучу, но вот больше не по теме озвучивать не хочу, ну, устал просто. Извините меня, пожалуйста. Устал озвучивать вопросы не по теме, которые очевидны. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 29 декабря 2015 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 18 день, месяца белого сияния, покоя и мира, 7524 лета, шестица, чертог Коляды. В нем мы находимся и говорим про самосовершенствование через сновидение. К сожалению, не так много вопросов, которые именно касались бы нашей темы. Очень много вопросов поверхностных. Это меня немножечко расстроило. Думал сейчас, как нам интересные вопросы подназадают. Мы как будем интересно отвечать и будем интересно что-то слушать. Ну, что есть, то есть. Главный соведущий Всеслав Глоба. Пожалуйста, Всеслав, давай сделаем так. Давай уже от себя тогда начнем говорить, поскольку я вижу, что вопросы, к сожалению, не совсем те, которые бы вот мне казалось бы по теме. Давай, может быть, у тебя есть какая-нибудь статья или какие-то выдержки из статьи, или, может быть, свои наблюдения по поводу вот сновидений? Еще раз повторю то, с чего мы начали. Сон – это нахождение с он наедине, а он – это Всевышний Прародитель. Или, как минимум, Бог – покровитель вашего рода, который отвечает за вашу эволюцию и уроки вашего воплощения в данном мире. То есть это выход, перенос своего внимания, предстояние пред ликом Бога. Это делается через любовь. Если вы любите Бога, вы стремитесь к Нему. И это стремление дает вам результат. В этом случае вы выходите из физического тела в своем энергетическом теле и предстаете перед Богом. Двигатель – это любовь. И вот я сейчас зачитаю, у нас есть свежая статья, раз ты спросил, есть ли статья. Свежая статья на сайте родобожия.org. «Люблю ли я Бога?» И я сначала ее прочитаю, а потом скажу, когда и кем она, и где она написана. И вы поймете, что, скажем так, нужно делать только духовные выводы из услышанного. Итак, добросовестный человек должен признаться себе: «Я не люблю Бога, ибо если бы я любил Его, то непрестанно размышлял бы о Нем с сердечным удовольствием. Каждая мысль о Боге доставляла мне отрадное наслаждение. Напротив, я гораздо чаще и гораздо охотнее размышляю о житейском, и помышление о Боге составляет для меня труд и сухость. Если бы я любил Его, то собеседование с Ним через молитву питало бы меня, наслаждало и влекло к непрерывному общению с Ним. Но напротив, я не только не наслаждаюсь молитвою, но еще при занятии ею чувствую труд, борюсь с неохотою, расслабляюсь ленностью и готов с охотой чем-нибудь маловажным заняться, чтобы только сократить или прекратить молитву. В пустых занятиях мое время летит неприметно, а при занятии с Богом, при поставлении себя в Его присутствие, каждый час мне кажется годом. Кто кого любит, тот о том и говорит, и непрестанно о нем мыслит, воображает его, заботится о нем. И при всех занятиях любимый друг его не выходит из его мыслей. А я в продолжение дня едва ли отделяю один час, чтобы глубоко погрузиться в размышления о Боге и воспламенить себя в его любви. А 23 часа охотно поношу ревностные жертвы страстям моим и идолам. В беседах о предметах суетных, о предметах низких для духа я бодр и чувствую себя в удовольствии, а при рассуждении о Боге я сух, скучлив и ленив. Если же и невольно бываю увлечен другими к беседе, льстящей страстям моим, неутомимо любопытствую о новостях, о гражданских постановлениях, о политических происшествиях, алчно ищу удовлетворение моей любознательности в науках светских, художествах, приобретениях, а поучение о коне Божьем, познание о Боге, о религии не делает на меня впечатления, не питает души моей, и я сие почитаю не только несущественным занятием, но как бы сторонним и побочным предметом, коим я должен заниматься разве только в свободное время на досуге». Кратко сказать, если любовь к Богу познается по исполнению Его заповедей, «аще любите меня и заповеди мои соблюдайте», как говорит Он для нас. А я заповеди Его не только не соблюдаю, но даже и мало стараюсь об этом. По самой чистой истине следует признать, что я не люблю Бога. Не имею я любви к ближнему, это вот там задавали вопрос, а если тот вот тот, а если вот этот вот так. Ибо не только не могу решиться для блага ближнего положить душу мою ради него, но даже и не пожертвую моей частью, благом и спокойствием для блага ближнего. Если бы я любил его по заповедям, как самого себя, то несчастье его поражало бы и меня, благополучие его приводило бы и меня в восхищение. А напротив, я выслушаю любопытные несчастные повести о ближнем, не сокрушаюсь, а бываю ревнодушен или еще преступнее, нахожу как бы удовольствие в том, что худые поступки брата моего не покрываю любовью, но с осуждением их разглашаю. Благосостояние, честь и счастье его не восхищают меня как собственные, а совершенно как все чуждое не производят во мне радостного чувства, но еще только возбуждают во мне как бы зависть или презрение. Вот описано обычное бытовое сознание, которое при попытках любить Бога срывается на мирские интересы и страсти. И написано это почти 100 лет тому назад святым христианским батюшкой. И нам есть чему поучиться. Потому что бхакти-йога, йога любовного служения Всевышнему Прародителю, именно на этом и основана. И осознанные сновидения и являются любовным взаимодействием со Всевышним Прародителем. Или как минимум Богом-покровителем вашего рода. И в этом случае вы учитесь и духовно растете. Во всех остальных случаях вы глазеете по сторонам. Либо в мультиках, либо не в мультиках. Потому что мир Нави – это всего лишь слой, стоящий не намного выше физического мира. И стремиться надо в духовный мир, к родным богам и предкам, которым есть нас чему поучить. Для этого нужна чистота помыслов и любовь. Вот спрашивал человек, самый мощный метод. Вот вам, чистота помыслов, стремление вверх и любовь к богам своего рода и ко Всевышнему. Универсальный способ. Очень универсальный. Так, давай, наверное, вот что сделаем, прежде чем я там еще зачитаю какие-то уточняющие вопросы. Поговорим вообще о технологии. А как выходить в осознанное сновидение, как там пребывать и как возвращаться? Вот буквально кратенько, чтобы после многих вопросов, которые были около, да, якобы о теме, но касались или поверхностно, или вообще были совсем в стороне, все-таки вот наметить канву для наших радиослушателей, что лучше всего начинать вот с этого, потом продолжить вот этим, там находиться вот так, и обратно выходить в такой последовательности и просыпаться вот так. Потому что очень много было дано ответов, но они все разрозненные. Хочется все-таки подвести к какому-то логическому заключению наш сегодняшний эфир. Тогда поэтапно. Этап номер один. Получить благословение. Мы уже сказали, что для этого есть молитва, для этого есть практика крест Будды. Когда вы направляете, да будет любовь, благость и мир всем существам Вселенной. На все стороны света, вверх и вниз. То есть вы объявили, что вы не пытаетесь никому-то причинить вреда. Всем желаете только добра. И в этом случае вы заручились, ну скажем, ну, как минимум, нейтральным отношением к тому, что вы появитесь в мире существ энергетического мира. Второе, зачем? Еще раз напомню, баба-йога, это значит йогой, ну, как говорят, баба-яга, но мы же понимаем, что баба-йога, она йогой всю жизнь занималась, и она страж междумирья. Она рано или поздно спрашивает, а что ты сюда суешься? Дело пытаешь или от дела летаешь? Ты для духовного развития сюда внимание свое направляешь? Или увиливаешь от уроков жизни в мире яви? Так вот, если вы любите Бога и стараетесь к Нему приблизиться и духовно взрасти, значит, вы этим занимаетесь во время сна. Но чтобы потренироваться, то перед сном или рано утром на восходе солнца вы отключаете все 5 органов чувств. В йоге как это делать описано? Когда отключили все 5 органов чувств от материального мира, сконцентрируйте свое внимание на Боге через ту чакру, которая наиболее для вас активна. Потому что невозможно сказать, через какую, у всех своя активна наиболее. И через эту чакру перенесите внимание в готовности воспринять то, что ваш родовой бог или родоводитель или предок, который за вами печется, вступит с вами во взаимодействие. То есть нужно отключить восприятие внешнего мира, отключить ум, потому что он как бетономешалка, крутит внутренний диалог. И он не дает вам воспринимать высшие миры. Вот когда ум научитесь останавливать, то отмежевавшись от внешнего явного мира, сконцентрировавшись на внутреннем мире, через внутренний мир с помощью совести и интуиции, стоящие за пределами пяти органов чувств, перенести свое внимание в божественный мир. И это будет выглядеть, как, допустим, вы открыли дверь, а играя там в детской игровой площадке, комнатке, открыли дверь, а папа в кабинете сидит и пишет какой-то там научный труд. И вы спрашиваете: папа, можно войти? Папа, можно позадавать тебе вопросы? Папа, а ты мне покажешь и расскажешь то, что ты умеешь? И папа не откажет. Вот для чего нужно осознанное сновидение. Чтобы об этом у Бога спрашивать. Научи, покажи. Если же пять органов чувств вы не научились отключать, то есть образы и звуки внешнего мира входят в ваше сознание, значит, учитесь, значит, рано. А если научились, но не можете мозгомешалку ума остановить, значит, тоже рано. Учитесь останавливать мозгомешалку ума. Это называется быть здесь и сейчас. То есть мимо йоги вы не пройдете. И если вы йог с помощью йоги, а йога — это связь с прародителем, со Всевышним. Вот поступенчато, если вы научитесь это делать, тогда вы научитесь и внимание переносить на божество, то, которое вам наиболее близко. Самое близкое божество – это ваш родоводитель. Тогда вы и спросите мысленно: Отец Небесный, расскажи, научи, покажи. Вот это и будет методик. Хорошо. Хороший, мне кажется, ответ дан, поэтому если еще какие-то вопросы есть по существу, то, пожалуйста, задавайте. Если нет, тогда я зачитаю те вопросы, которые поступили, уточняющие, и, наверное, будем уже подводить итог к сегодняшней нашей встрече. Юрий из Омска, он уточняет, опять же, в сферической форме впитываю некую невидимую мне энергию, поток просто хлещет внутрь. Чем это все может грозить и полезны ли такие впитывания? Он задал вопрос, помнишь, про сферические формы, когда выходит из тела. Если вы не знаете, кто вам дает энергию, значит, у вас нет уверенности в том, что с вас потом не спросится. Вы должны знать, с кем вы общаетесь. И причем, наверное, неважно, сферическое это... Это решение, брать кредит или не брать кредит. А то проценты будут такими, что себе дороже. И причем, я говорю, неважно, здесь сферическая какая-то форма или не сферическая, где вы находитесь. В сайте сам вопрос. Форма для Миранави значения не имеет. Значение имеет вибрационная характеристика энергии. То есть с какого уровня энергия идет? Сверху, снизу и так далее. Дальше Михаил соглашается с тобой, что основная проблема у всех в осознанном сновидении – это то, что многие живут не в своих домах, а живут в квартирах, где множество помех в выходе в осознанное сновидение. Павел Рижанин, вопрос в эфир. Всеслав, почему, когда я молюсь четками, эффекта намного меньше, чем молитва просто с концентрацией на себе? Очень извиняюсь за вопрос не по теме. Да, это как раз таки по теме. Просто, возможно, идет отвлечение на физическое действие руки. Вот и все. Но дело вот в чем. На краткую молитву, скажем, четкие и не нужны. То есть, если есть искренняя краткая молитва, то они действительно могут отвлекать. Но есть же еще мантры. Вот сейчас готовится к проведению новый семинар по тантра-йоге. И есть учебник, называется «Инструменты тантры». Так, чтобы добиться благосклонности одного из богов, по нескольку тысяч раз произносят мантру. А тут попробуйте кого-то заставить хотя бы один круг 108 раз начитать. Или славяно-арийский круг 144 раза. То есть вход в небесный мир. Кстати, вот то, что я зачитывал, это один из оптинских старцев рассказывал своему духовному ученику. То есть святой человек получал в христианстве. Но ведь в любой духовной практике молитва, мантра, медитация – это ключ к небесному миру. И чтобы небесный мир всерьез вас воспринял, нужно проявить усилие, усидчивость. Поэтому тут без четок ну просто никак. Потому что откуда вы знаете, сколько вы начитали? Нужно уметь отключать, скажем так, восприятие от руки так, чтобы оно не мешало. Но это с практикой приходит. Угу. Ну и в заключение все-таки оставил я ответ, который про таблетку от жадности. Одну большую и побольше, да, чтобы и почаще. Витас, вопрос. Первая бронебойная техника выхода в осознанное сновидение сложна. Можно ли озвучить простейшую технику, которая осилит новичок? И если можно, то же самое для заказа мультиков. Вот как раз мы с тобой в паузе музыкальной об этом говорили. Сейчас предоставляется возможность это озвучить, ответить Витусу. Я думаю, многим другим. Ну, мультик, если хотите себе заказывать, заказывайте какой-нибудь поучительный мультик. Вот. А самая простая техника выхода в осознанное сновидение – это петь мантру «Ом» перед сном. Ну, хотя бы круга три. После этого ложиться спать. Может быть, боги и предки ваши соблаговолят и прокатят вас в небесный мир, и вы почувствуете, что вам есть к чему стремиться. А мантра обеспечит вам сонастройку с ними. Если в вашем сердце есть любовь, то они обязательно ответят. А без сонастройки вы просто провалитесь в какой-то нижний мир, и ну, это будет для вас опасно, поднимать вас вверх. А мантра вам позволит настроить свою энергетику, чтобы не опасно было поднять вас вверх. Я к чему задал тебе этот вопрос про таблетку от жадности? Потому что как раз когда мы с тобой говорили, мы пришли к такому выводу, что современные люди привыкли к тому, что дали какую-то таблетку, дали какой-то костыль, дали какую-то четкую инструкцию, и не надо никаких усилий со своей стороны, просто дернул за рычаг, нажал кнопку, и ты уже ощущаешь кайф, там, проглотил таблетку, понюхал чего-то. Вот это принцип наркомана, мне кажется. А наркомания, она всегда наказуема. Человек разрушает сам себя. Он, не понимая, что делает, вводит себя в состояние, когда потом приходится платить по долгам. И вот как раз, когда человек говорит, ну это сложно, вы мне дайте более простое, вот дайте мне таблетку, я ее съем и сразу прозрею, сразу мне третий глаз там намылится где-то на каком-нибудь месте, сразу у меня там ясновидение откроется, ясноуханье и прочее. Вот проблема современных людей, она, мне кажется, в этом вопросе очень четко отражена. Вы мне дайте что-то попроще, чего вы там мне заставляете петь какие-то мантры, по 100 сколько-то там раз или по 300 сколько-то там раз, тем более перед сном, когда я уже спать хочу, вы меня заставляете в какую-то йогу ходить, вы меня заставляете в какую-то медитацию проводить, над самим работать. Чего вы так ерундой занимаетесь? Проще чего нельзя, что ли? Вот дайте мне простое, и я сразу стану мудрым, и тогда все у меня, все проблемы решатся. Вот, мне кажется, этот вопрос отражает наше современное общество. Как ты думаешь? Абсолютно ты прав на 100%, потому что если брать образы, то можно так сравнить. Едет мальчик на трехколесном велосипеде или девочка, неважно. Одной рукой держится за руль, другой рукой ковыряется в носу. И задает вопрос. А дайте мне инструкцию самую простую, чтобы поуправлять там штурвалом современного истребителя с вертикальным взлетом и посадкой. И вот демоны могут в качестве стеба, они же любят впитывать энергию страха и страдания, могут посадить за штурвал такого истребителя и сказать, ну вот ты уже летишь, пожалуйста, потренируйся. И человек, когда осознает, что вот сейчас одно неверное движение или неправильно нажатая кнопка, и он в хлам просто разлетится вместе с этим истребителем, руки в одну сторону полетят, ноги в другую, голова в третью. Вот тогда только он осознает, что это не детский трехколесный велосипед. Ну, урок иногда такой полезный. для того, чтобы стремиться пойти, скажем, в летное училище и пройти в первый курс, второй, третий, пятый, получить диплом, потом летную практику. И все-таки тогда получить опыт и возможность сесть за штурвал хотя бы просто самолета. А уже потом когда-нибудь военного истребителя с вертикальным взлетом и посадкой. Но когда дают возможность проучить, то есть они получают энергию страха, они поели. А человек понял, что нужно достигать усилиями. И любые святые всегда говорили, Царствие Небесное берется усилиями и любовью. И усилиями души, а не усилиями тела. Наверное, у многих здесь в чате возникло ощущение, что сегодня какой-то злой и некачественный, потому что вот так неоднократно себе позволяю высказываться в сторону наших радиослушателей, что не задаете вопросы по теме, а пишете какую-то ерунду. Здесь вот написала Лера: «Всеслав, благодарю за ответы, но вопросы очень помогли, пусть и глупые, всех благ вам, Алексей, поверь, если бы мы хоть на первой ступени стояли, нас бы здесь не было». Вот хочу сказать, что я злой и некачественный. Почему? Потому что мне просто жалко даже не своего времени, а жалко времени на то, что есть уникальная возможность позадавать вопросы, которые более важны вам сейчас, нежели чем о том, что вот у меня в носу зачесалось, Вячеслав, что такое это может быть? Или как в анекдоте, помните, ежик подходит к сове, а сова, если мне правая рука чешется, к чему это? Ну, правая рука, денег получишь, а левая, ну, там, отдашь. А если ухо правое, ну, что-то хорошее слышишь, а левое, что-то плохое слышишь, а у меня нос чешется, значит, что-то унюхаешь, а у меня, слушай, ежик, иди ты помойся, в конце концов. Вот из этой же серии. Не думайте, я вообще-то мягкий и пушистый, и добрый, и качественный иногда бываю. Просто мне иногда обидно за то, что мы время тратим не совсем на то, что вам было бы, может быть, более полезно. Хотя утверждать, что вам полезно, тоже не имею права, потому что каждый проходит свой путь. Может быть, на самом деле это вам полезно. Вот. Хочется сказать вот что. Человек, конечно же, должен спрашивать у людей о том, что они ощущали, когда рождались на свет, что они ощущали, когда умирали, что они ощущали, когда ели халву, что они ощущали, когда пили боржоми там, еще что-то. Но, уверяю вас, все это только намеки на то, что нужно вам это или не нужно. Но вы никогда не ощутите вкус халвы во рту, если сами не попробуете. Никогда вы не ощутите, что такое переход через меру, в смысле смерть, пока сами не перейдете. Человек сам рождается и сам умирает, сам живет, сам накапливает опыт. Вы, конечно, можете с другим обменяться мнением, но это будет всего лишь навсего мнение другого человека. Это будет отголосок чужого опыта, это не будет сам опыт. И этот отголосок, он вам не даст всей полноты ощущений. И что самое главное, он вам не даст того, что вам необходимо, знаний, ведания. Человек сам должен это все познавать. Поэтому, когда мы сейчас с вами собрались, достаточно было, наверное, уточнить. Скажи, пожалуйста, вот последовательность. Я вот появился на свет. Последовательность. Что я должен делать? Тебе бы ответили, ты должен самосовершенствоваться. Вот через это, через это, через это. Делать можно вот такие-то поступки. Обращать внимание на это, на это, на это. Стараться отходить от этого и так далее и тому подобное. То есть, если вы хотите узнать опыт более ведущего человека, то хотя бы так. А не спрашивать, а вот я полетел туда-то и почувствовал это и так далее. Это мое, опять же, мнение. Оно не может быть для вас опытом. Но это взгляд со стороны. Уж извините меня, пожалуйста. Итак, давай сегодня, наверное, будем подводить итог нашей встречи, но перед тем, как мы пожелаем всем всего самого доброго, давай коснемся, наверное, вот чего. Я уже напоминал в предыдущей передаче о том, что 4 января будет 40 дней со смерти очень замечательного ученого, прекрасной, доброй женщины Светланы Васильевны Жарниковой. И мы попросили всех, кому не безразлична деятельность этой величайшей женщины, которая первая сумела защитить диссертацию в России на нашу древность и которая в открытую начала впервые говорить о многих вещах, о том, что многие даже боялись заикаться. Вот если вам это не безразлично все, то есть у нас анонс зайдите на сайт в раздел «Анонсы». Там увидите фотографию Светланы Васильевны и написано «40 дней». Так вот, специально подготовлен автоответчик в скайпе, где вы можете со своего скайпа, это совершенно бесплатно, позвонить на указанный автоответчик и сказать какие-то свои мысли по поводу этого замечательного человека, по поводу этой замечательной женщины. Поделиться своими впечатлениями о том, что произошло в вашей жизни, когда вы увидели ее труды, услышали ее лекции, прочитали какие-то ее статьи. Какие у вас впечатления? К чему вас это сподвигло? Вот если вы это сделаете сегодня, завтра, то мы постараемся ваши высказывания включить 4 числа в живой эфир. И уверяю вас, что вот в этот день все добрые мысли, добрые высказывания, которые вы сказали, которые услышат другие люди, они будут очень полезны всему нашему славянскому миру и Светлане Васильевне Жарниковой. Потому что сейчас проходит как раз заключительный этап, очень важный для нее, для становления в новом мире. Вот, пожалуйста, Всеслав, если у тебя есть желание и возможность сейчас об этом сказать, продолжить тему, которую затронул, несколько слов скажи, пожалуйста. Ну, я очень рад, что вы, скажем, помогаете людям узнать о Светлане Васильевне и о ее научных открытиях в области нашей народной традиции. И я полностью поддерживаю эту инициативу. Мы тоже с соратниками проекта «Рода Божия» обратились к гражданам с предложением провести на 40 дней ее ухода, то есть 4 января, и на годовщину, затем 28 ноября, медитацию и пение мантры «Ом». И вот духовную заслугу от пения мантры «Ом» передать душе Светлане Васильевне как дополнительную, скажем так, силу для подъема наиболее высокий духовный мир, которого она заслуживает. Потому что она столько сделала для Родины своими честными, открытыми обнародованиями величия культуры наших предков, что больше нее я не знаю, кто сделал. Ну, понятно, что больше нее сделали там другие люди в других областях, но речь идет о традиционной народной культуре русского севера, о Гипербореи. То есть она впервые в ученом мире заговорила о том, что существовал материк, с которого на Северном полюсе, с которого мы переселились в Гиперборею, то есть верхнюю кромку вот бывшего СССР. И в данном случае вот Архангельскую и Вологодскую область, в том числе Кольский полуостров, где немеренное количество артефактов величия уровня сознания и культуры наших предков. И об этом все боялись говорить вслух. А она говорила вслух всю свою сознательную жизнь, писала об этом книги. И благодаря ей мы теперь имеем возможность иметь научные, скажем, утверждения того, что веды и русская традиция, я имею в виду русская, это всех славян и ариев, неважно, где они живут, славяно-арийская традиция, народная традиция совпадает с тем, что написано в ведах. Это подвиг, потому что она с помощью исследования гидронимов и топонимов доказала фактически, что Махабхарата, описанная в Индии, происходила в Волжско-Окском бассейне, и что это полностью говорилось о наших предках, и не только Махабхарата, но и Рамаяна. И, ну, ей нужно было ставить памятник при жизни и на руках ее носить, за то, что она рассказала, что мы не с деревьев слезли и не лаптем щи хлебали, и у нас было величайшее наследие духовное, которое мы утратили и сейчас имеем возможность восстановить. Поэтому я надеюсь, что здравомыслящие люди поддержат и вашу инициативу, и нашу, потому что это наша общая инициатива. Таким людям помочь вознестись за их заслуги в небесный мир. А помощь-то простая. попеть мантру и эту духовную заслугу даровать ей. Вы себе еще напоете, а ей это сейчас очень нужно, потому что эти этапы перехода 3, 9, 40 дней и годовщина, ну это в славянской книге мертвых описано. Ну что все слышали каким-то краем уха о тибетской, но есть же славянская и славяно-арийская. Это соответствует этапам восхождения. И на каждом этапе помощь от сердца будет всегда полезна. Тем более, если только удалось и пережить, и пришлось пережить от нападок со стороны ученого мира. Тех, кто хватался там защищать свои портфели и свои диссертации. Я уже молчу об этом. О том, что, скорее всего, ей помогли так рано уйти, потому что по возрасту ей было еще рано уходить из этого мира. Ты знаешь, меня тоже преследуют смутные сомнения, как говорил один герой одного известного фильма, что так как-то прям очень рано она ушла из жизни. И ушла она после некоторых очень серьезных заявлений о нашей древности. И вот как раз сделаны нарезки, многие нарезки сделаны из ее выступлений, коротенькие, по 5 минут, которые будут 4 января в нашем эфире крутиться. И вот если вы будете слушать, то, наверное, поймете, что ее уход – это не совсем просто так. Но, опять же, сделано дело, и она сама тогда заявила, что теперь меня уже поздно убивать, потому что уже она много что сделала. А нам надо делать выводы. Нам надо понимать, что не если человек ушел из жизни, и как бы это было не печально для окружающих, но в этом нет, даже если уход из жизни произошел, ну, скажем так, не совсем вовремя, как нам это кажется, в этом нет ничего печального. Это то, что может быть необходимо для этого человека. И уход надо использовать для блага всего славянского мира. И в первую очередь для нее самой, потому что здесь взаимосвязь. Мы помогаем всегда своим сородичам найти по компасу, о котором Всеслав говорил, то, куда надо следовать и куда надо стремиться после выхода из явного мира. Они, в свою очередь, всегда помогают нам. Мало того, этот человек при жизни уже всем помог заочно много раз. Поэтому не будьте бездуховными, бездушевными созданиями. Поимейте совесть. На сайте «Рада Божия» и на сайте Народного славянского радио в разделе, как я говорил уже, анонсы, представлено достаточно много дополнительной информации, как в этот день, что можно сделать, чтобы помочь Светлане Васильевне, как какие-то, может быть, молвления произносить более правильно, что такое тризна и так далее и тому подобное. Не постесняйтесь, не поленитесь. Сделайте доброе дело. Тем самым мы сделаем мир лучше. Ну что ж, давай прощаться с нашими радиослушателями. В заключение, как всегда, от себя заключительное слово какое-то. Ну, если, скажем, у кого-то возникнет мысль, что я тут слишком много христианских святых батюшек цитировал, а это была цитата из книги «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», то в дополнение я могу сказать ведическое наставление, изложенное в Бхагавадгите. В данном случае речь идет от лица аватара Бога Вышиня, от Бога Крышиня. Вот он говорит Арджуне, великому воину, дважды рожденному, который умел переносить свое сознание и в Нави, и в Клубе, и в Колобе, и в Дивье тела. То есть он владел осознанными сновидениями. Вот ему Крышень говорил так. «Вне йоги к разумным себя не причисли, вне ясности нет созидающей мысли, вне творческой мысли нет мира, покоя, а где вне покоя и счастье людское? То сердце, что радостей алчит и просит, у слабого духа сознание уносит, как ветер стремительно и невозбранно уносит корабль по волнам океана. Так знай же, могучий на битвенном поле, Там разум и мудрость, где чувства в неволе. То есть имеется в виду под контролем. Вот когда чувства будут под контролем, сердце будет любить Бога, и разум будет здравомыслен, и человек будет заниматься йогой, то есть осознанной связью со Всевышним Прародителем. Вот тогда и можно всерьез думать об осознанных сновидениях. И желаю вам в этом успеха. Хорошо. Мне остается напомнить только, что у нас сегодня на календарике 29 декабря 2015 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 18-й день месяца белого сияния, покоя мира, шестица 7524-го лета. Мы находимся в чертоге Коляды на сегодняшний момент. Говорили мы в эфире о самосовершенствовании через сновидения. Главный сведущий Всеслав Глоба. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.